वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 9, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарасимхадеву». Текст 23. Литературный перевод. «О Господь! Многие стремятся попасть на высшие планеты, чтобы обрести там долгую жизнь, полную роскоши и наслаждений. Однако я уже видел все это в жизни своего отца. Когда он в гневе начинал язвительно смеяться над полубогами, одного движения его бровей было достаточно, чтобы покончить с ними. Но несмотря на все могущество моего отца, ты уничтожил его мгновением ока. О Господь, многие стремятся попасть на высшие планеты, чтобы обрести там долгую жизнь, полную роскоши и наслаждений. Однако я уже видел все это в жизни своего отца. Когда он в гневе начинал язвительно смеяться над полубогами, одного движения его бровей было достаточно, чтобы покончить с ними. Но несмотря на все могущество моего отца, ты уничтожил его в мгновение ока». Комментарий и в божественной милости Шри Шримадачи Бхактисиданта Сивантропада. Живя в этом мире, человек должен на реальных примерах понять, чего стоит материальное богатство, могущество и сама жизнь. Даже на этой планете было много знаменитых военачальников и политиков, таких как Наполеон, Гитлер, Субхас Чандра, Боус, Ганди и другие. Как только их жизнь кончалась, их могущество, популярность и всему остальному тоже приходил конец. В древние времена то же самое произошло и с Хирани Кашипу, и Махараджа Прохлада был свидетелем тех событий. Поэтому для Махараджа Прохлады ничто в материальном мире не представляло ценности. Никому не удастся навечно сохранить свое тело и материальное приобретение. Вайшнав понимает, что в этом мире все, даже могущество, богатство или власть, бренно. В любой момент все эти достояния могут быть уничтожены. А кто способен их уничтожить? Верховная личность Бога. Надо глубоко осознать, что нет никого выше Всевышнего. И поскольку Всевышний – величайшая личность, велит нам «Сарват харман парит яджама мэкам шаранам враджа», все разумные люди должны последовать его совету. Нужно вручить себя Господу, чтобы вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезней. «О Господь! Многие стремятся попасть на высшие планеты, чтобы обрести там долгую жизнь, полную роскоши и наслаждений. Однако я уже видел все это в жизни своего отца. Когда он в гневе начинал язвительно смеяться над полубогами, одного движения его бровей было достаточно, чтобы покончить с ними. Но несмотря на все могущество моего отца, ты уничтожил его в мгновение ока». Итак, мы говорили с вами, что единственная причина, по которой живое существо страдает, и по которой живое существо не хочет уходить из материального мира, а вы помните, что причиной страдания является ложное эго, но ложное эго само по себе не порождает страдания, только тогда, когда мы действуем из ложного эго, в результате получается страдание. Поэтому говорится, что причиной страдания является ложное эго. Но к чему же побуждает ложное эго? Ложное эго не побуждает к страданиям, ложное эго побуждает к чувственным наслаждениям. Вот почему мы страдаем, потому что мы хотим наслаждаться. Мы хотим наслаждаться материально, здесь, в материальном мире. Здесь Прохлада Махарадж как раз говорит об этом, что я видел это у своего отца. Я видел все, чем руководствовался мой отец Хирани Кашипу, богатство и чувственные наслаждения. Для чего же нужно богатство? Для того, чтобы наслаждаться. Для чего нужна какая-то деятельность очень религиозная? Потому что в результате религиозной деятельности появляется богатство. В результате дхармы появляется артха, и в результате артхи человек может удовлетворить все свои потребности. Какие же потребности? Четыре потребности в теле есть. Это еда, секс, сон и оборона. Это грубое тело. Это потребности грубого тела. Они естественные, то есть они постоянные. Мы не можем без этого обойтись. И есть потребности тонкого тела. Какие же потребности тонкого тела? Это слава, власть и пуджа, поклонение. Живое существо хочет славы, власти и хочет поклонения. То есть уважение к себе, чтобы ему оказывали почтение. Так, власть, слава и почет. То, что говорит Господь Чайтанья, нужно считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и желанием выказать почтение другим, без желания почета к себе. Итак, все это связано с сложным эго. Если мы берем любое наставление, берем любой стих, хоть Бхагаватам, любую историю, связанную с духовной жизнью, то мы увидим, что причиной всего того, что живое существо порабощено, является ложное эго. И живое существо не хочет избавиться от ложного эго, потому что оно дорого ему. Оно дорого ему. По какой причине дорого? Дорого, что-то дорогое называется артха. То, что ложная ценность называется анартха. Поэтому мы говорим, когда слово анартха не врите, мы сразу же указываем анартха. Что же такое анартха? Аханкара и анарха. Это означает ложное эго и его продукты. Ложное эго и продукты ложного эго – анартхи. Мы не можем избавиться сами от этого. Почему? Потому что мы не можем обнаружить ложное эго. Мы с вами говорили об этом. Хираньякашипу является олицетворением этого положения, когда живое существо под влиянием ложного эго находится и не может видеть, в чем причины его побед и его поражения. В чем же причины побед и поражения в ложном эго? Для чего победа нужна? Живое существо хочет наслаждаться. Почему поражение? Потому что живое существо не знает, что неминуемо само стремление к победе заканчивается поражением. Можно видеть, как великие спортсмены, устремляясь к славе, уходят битыми, какие-нибудь боксеры, борцы или какие-то другие спортсмены. Они были очень прославленными, но они не могут остановиться. Слава их временна, потому что на смену их рекордам, их возможностям приходят какие-то другие люди. Другие живые существа могут побить их рекорды, даже животные могут побить. Люди появляются. То, что 10 лет назад было рекордом, сейчас уже не рекорд. Сейчас элементарно это делают. Как, знаете, иногда показывают документальные фильмы. Фигурное катание 100 лет назад. Там задом катаются они, и все аплодируют. Олимпийский чемпион, говорит, вот первый олимпийский чемпион. Сейчас все эти способности, дети в 4 года так катаются, в 5 лет. Потому что детей с 3-4 лет отдают фигурное катание, они через год уже выполняют нормативы олимпийских чемпионов прошлого столетия. Мы видим, все так зыбко, все ничтожно. Какое-то радио, Маркони придумал радио, там, или кто, Попов там. И сегодня уже это все так смешно, такое радио смешное. Мы говорим, что это за примитивизм. Все так стало доступным, все так просто, упрощено. Кто-то там колесо придумал, о, боже мой, велосипед придумал. О, и тогда это была сенсация. Но мы видим, все это исчезает. И вызывает надсмешку. Сейчас уже смешно это все. Если кто-то сейчас в наше время придумывает, вот, говорит, я придумал колесо, все даже думают, что какой-то сумасшедший, что ли. Но тогда это было такой прогресс, такой прорыв. Братья Люмьери этот паровоз сняли. Кино, первое кино, «Прибытие поезда» называлось. Весь мир облетела эта лента, и люди были просто в восторге. Люди соскакивали в зале и убегали. Думали, что паровоз прямо оттуда едет, сейчас их раздавит. Иллюзия такая возникала. И все. Сейчас люди вообще не... Им подавай там какие-то «Звездные войны», третью часть там, и все, и они так еще смотрят и засыпают. А, это уже не эффекты, это что, это ерунда. А куда прибытие паровоза, это вообще уже смешно, этим никого не увидишь. Вот представьте, сейчас вы снимете, что паровоз приходит, вот, или этот электровоз там куда-то, и вы весь мир, славу себе. Все уже бесполезно, этой славы не будет. Потому что ничего такого в этом нету. Это элементарно. Элементарно. И говорится, вся эта слава, власть, все это настолько ничтожно. И так живые существа не могут удержать ничего в руках. Ни славу, ни жизнь, ни здоровье. Не могут ничего абсолютно. Живое существо всегда в проигрыше. Почему? Потому что оно стремится к победе. Что же хочет победить живое существо? Живое существо хочет победить окружающий мир. Живое существо хочет побеждать других, но оно абсолютно не может понять, что нужно победить свое ложное эго. И тогда можно все удержать. Таким образом, победа не в том, что мы кого-то побеждаем. А беда в том, что мы можем победить себя. И поэтому в шастрах есть это объяснение, что только тот, кто победил себя, может победить весь мир. Только тот, кто победил себя, может победить весь мир. Что значит? Потому что весь мир действует на кого? На ложное эго. Весь мир, вся материальная природа, вся эта тригуна, она действует на ложное эго. И тот, кто отказался от ложного эго, победил этот мир. То есть этот мир ничего ему не сделает, не причинит ему никаких беспокойств, не соблазнит его своими этими посулами, или как Шрила Прабхупада говорит, этими миражами, этими красотами. Потому что за всеми за этими миражами, красотами скрывается смерть. За сексуальной жизнью говорится, как зверь бежит на манок охотника. Не знаю, что же за манок охотника, это сексуальная жизнь. И все хотят сексуальной жизни, но это смерть. И поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, что за сексом всегда скрыта смерть. Манок охотника, иллюзорная энергия подзывает на половые отношения живое существо, дудит. И живое существо устремляется туда, считая, что там будет счастье, в этой половой жизни будет счастье. Но на самом деле там охотник притаился с луком. Живое существо также пытается удовлетворить свой вкус за едой. И говорится, как подобно в пустыне живое существо хочет, потому что вода вкус дает. И все бегают за миражом воды, но когда они бегут туда, они умирают, так и не удовлетворившись. И так сексом невозможно удовлетвориться, едой невозможно удовлетвориться. Сон. Что же дает сон? И живые существа пытаются, подобно, говорится там, живому существу, которое сон, это означает иллюзия, иллюзия счастья. И сон сравнивается с огнем, на который летит мотылек. Мотылек летит, и он сгорает в этом. Что же за сон? Сон иллюзии. Сон иллюзии, как эта иллюзия, она привлекательна очень. И живое существо пытается полететь на эту иллюзию, на эту красоту. Огонь очень красив. Очень красив. Это сравнивается с сном. И живое существо пытается искать защиту. Защиту. У кого же, где же оно ищет защиту? Следующее, это живое существо пытается обороняться. В чем же оно хочет оборониться? Где же оно хочет? Оно пытается, как Хираньякашипу, стать бессмертным. Бессмертным благодаря развитию каких-то материальных способностей. Благодаря развитию материальных способностей. Медицина, там то, сё, пятое, десятое. Но живое существо все равно смертно. Итак, потребности грубого тела невозможно удовлетворить. Никогда живое существо не сможет удовлетворить свой язык, свои гениталии, свои глаза, уши, свое касание. Казалось бы, можно удовлетворить ум тогда, но ум тоже невозможно удовлетворить. Почему? Потому что ум наслаждается через вкусы, через запахи, через касание. Раз это невозможно удовлетворить, разве может быть удовлетворен ум? Если это невозможно удовлетворить, значит, ум невозможно удовлетворить. Разум, существует разум, который ищет все, где бы лучше удовлетворяться. Но где бы мы не удовлетворялись, поскольку всегда живое существо не удовлетворено, поскольку удовлетворение дает только отношение души со сверхдушой, живое существо также не может удовлетворить свой разум. Какова же причина? Ложное эго. Ложное эго. И мы видим, как люди между процессом отказа от ложного эго и способствовать ложному эго, выбирают способствовать ложному эго. Это называется счастье. Это то, что называют клеши. Клеши, рага, рага-клеши. Рага-клеши к чему стремится? Когда мы своим детям хотим дать материальное счастье, мы их враги. Потому что счастье для человека, когда он избавляется от ложного эго, он может ощутить счастье. И поэтому в шастрах говорится, что когда человек поднимается до гуны благости, он ощущает счастье. Потому что гуна благости дает самое легкое ложное эго, самое тонкое, самое незначительное, самое слабое ложное эго. Самое слабое ложное эго. Почему? Человек прекращает страдать. Он получает материальную славу, и поэтому он гордится. Но эта гордость его также может убить. И поэтому в гуне благости человек знает, что ни в коем случае нельзя гордиться. Он уже не сокрушается, но он и не гордится. Итак, люди не знают, что же нужно для них самих. И поскольку они сами страдают от нищеты, от каких-то мест, допустим, вот что мы живем в Улан-Удэ или живем где-то в Усть-Куте, они думают, что место само делает страдания. или там Иркутск, мы не хотим в Иркутске жить, вот надо жить где-то в другом, в Америке или где-то еще. Это все под влиянием ложного эго, это невежды. И Господь Чайтанья говорит, ни в коем случае не общайтесь с материалистом. И никогда, никогда не идите на поводу материальных желаний. Потому что за всем этим скрывается охотник, мираж, огонь, в который вы летите. Потому что это будет причиной чего? Если мы станем руководствоваться ложным эго своим или чьим-то, что ждет нас? Одни страдания и разочарования. Мы будем разочарованы и будем страдать. Итак, мы слушаем мать, отца, мы слушаем президентов стран, философов. Но все они не являются с вами. Что же такое с вами? Что же такое с вами? Повелитель своих чувств. Что значит повелитель своих чувств? Человек не руководствуется ложным эго. Вот что такое господин. Он может побеждать свое ложное эго. Он победитель. С вами называется. Вот почему мы обращаемся к с вами, Бхактивиданта с вами. Он объясняет нам, что же необходимо. Необходимо найти то место, где можно очиститься, возвыситься. В Бхагавадгите Кришна говорит, человеку должен найти место, где он может возвыситься. Над чем? Над ложным эго. И предаться там. Какое же место мы должны искать? Где лучше есть, спать, где наслаждать гениталии, где удовлетворить потребности глаз, ушей, носа? Нет. Кришна объясняет нам, что мы должны найти то место, где мы можем возвыситься и предаться там. Глупая мать будет нам говорить, ты должен найти место, где есть лучше будешь, будет у тебя больше секса, будешь того. Я вот несчастная дура, и ты будешь такой же несчастный дурак. Но дурак не из-за того, что вы постигли несчастье. Дурак тот, кто не знал, как из этих несчастий выбраться. Вот в чем суть глупца. И это клеша, авидия порождает асмиту. Почему же человек нам рекомендует удовлетворять свои потребности тела, тонкого и грубого? Почему? Потому что он в невежестве. И те, кто общаются с невеждами, они идут путем погибели. Что значит общаться с невеждами? Это принимать их слова, их какие-то, серьезно. Потому что мы сами обусловлены, мы сами тело. У нас постоянно единственное желание наслаждаться. И мы хотим работу ту, которая будет наслаждать наши чувства. Мы хотим денег, чтобы наслаждаться. Мы хотим все делать только для того, чтобы наслаждаться. И само это желание наслаждаться продиктовано чем? Ложным эго. И Кришна говорит, Индриям Хришикеша Сева, разумный человек, все свои чувства направляет на служение повелителю чувств. Разумный человек. Что значит разумный? И он говорит, те, чей разум просветлен чем? Знанием. Знанием. Они знают, что нельзя этого делать. Нельзя человеку рекомендовать наслаждаться. Ни в коем случае. Нужно рекомендовать ему наслаждать господина его чувств. Господина его чувств. Индриям Хришикеша Сева. И в парампаре всегда есть представители, которые олицетворяют чувства кого? Кришны. Чувства Кришны. И поэтому говорится, удовлетворять духовного учителя – это удовлетворить Кришну. Чьи чувства нужно удовлетворить? Гуру. В Гуру-татве есть Вартмана, Шикша и Дикша-гуру. Как они проявляются? И Прабхупада создал ИСККОН. Президенты там, региональные секретари, коменданты, старшины департаментов и так далее. И так далее. Как в армии. Как в армии. И Прабхупада говорит, армия Господа Чайтанья. Почему же так происходит? Поскольку живое существо сбито с толку ложным эго. И в шастрах говорится, сбитое с толку иллюзией, ложным эго и гордостью. Три вещи. Таким образом, иллюзия через что сбивает? Через ложное эго. И тогда живое существо, попадая под иллюзию, становится каким? Гордым. Вот в чем. Значит, как можно увидеть проявление? С нами так нельзя. Мы не должны жить в таких условиях. Так нельзя к нам относиться. Мы должны жить в такой плохой стране, в таком городе. С нами так нельзя. Это проявление чего? И я тебе не желаю. Я не для того тебя родила или родил, чтобы ты жила в таких позорных условиях. Это ложное эго все. И мы что делаем? Подпитываем ложное эго другого человека. И Господь Чайтанья нам запрещал общаться с такими даже. Итак, что же происходило между Хираньякашипу и Прохладой Махараджем? Что говорил ему Хираньякашипу? Он подпитывал его ложное эго. Он говорил, я тебе сделаю такую жизнь, я все это для тебя делал, все это. Но что он делал? Он полностью уничтожал его духовную жизнь. И за награду, за то, что он будет слушаться эту чушь всю, он хотел предоставить ему власть, славу, богатство и все остальное. Только если ты будешь меня слушаться. Прохлада Махарадж выбрал духовную жизнь. Прохлада Махарадж возвысился в демоническом обществе. Почему? Потому что не стал руководствоваться ложным эго, а стал руководствоваться наставлениями Шримад Бхагаватам. Говорится, Нарада Муни рассказал ему Шримад Бхагаватам, когда он был в чреве матери, и он стал руководствоваться наставлениями Шримад Бхагаватам, находясь в окружении, в сплошном окружении демонов. Кто такие демоны? Они считают, что чувственные наслаждения являются смыслом и целью жизни. Что же говорит Бхагаватам? Бхагаватам говорит, что смыслом жизни является удовлетворение чувств Кришны. Поэтому называют Хришикешей Кришну. Индрием Хришикеша Сева. Что значит Сева такое? Это сделать то, что принесет радость Кришне. Это называется Сева. И то, что удовлетворяет его чувство, это желание удовлетворить чувство Кришны, называется Анукулья. Поэтому Санатана Госвами говорит Анукульена Кришнану Шиланам Бхакти Утамам. Он говорит именно это, что разумный человек, он будет делать то, что наслаждает чувство Кришны. Многие хотят наслаждаться медитацией, йогой какой-то, чем-то еще, а Кришна хочет, чтобы все повторяли Хари Кришна. Как вы думаете, если мы будем вот так сидеть, мы кого удовлетворяем? Кришна рекомендует в эту эпоху так сидеть? Нет. Значит, мы кого сейчас пытаемся удовлетворить под видом того, что мы занимаемся йогой? Себя. Ложное эго. Ложное эго сбивает нас с толку. Потому что Кришна говорит, я хочу, чтобы вы повторяли Хари Кришна. Но у нас есть свои желания. И свои желания продиктованы чем? Ложным эго. Ложным эго. И в шастрах говорится, что те, кто особо привязаны к телесной концепции жизни, а привязываемся мы к телу, привязаны через что? Через ложное эго. Эти люди хотят заниматься пранаямой, асанами, то есть аштанга-йогой, восьмиступенчатой йогой. Почему? Они через тело хотят достигнуть Кришны. Но Кришна говорит, что в эту эпоху это не работает. Почему же мы все равно к этому прибегаем? По какой причине? Из-за ложного эго. Что ложное эго для нас делает? Что оно не дает нам? Что же мы боимся-то? Почему мы все равно делаем так, как хотим? Нет, мы боимся потерять чувственное наслаждение. Потому что деятельность по собственной прихоти дает нам наслаждение. За эти наслаждения мы будем страдать. И мы хотим наслаждаться, но не хотим что делать? Страдать. Мы хотим наслаждаться, но не хотим страдать. Это возможно? Нет. Почему невозможно? Потому что материя, материальная деятельность приносит реакции. Материальная деятельность приносит реакции. В гуне благости мы получаем реакции в виде адхидаевы. Если мы в гуне страсти наслаждаемся, мы получаем реакции в виде адхиатмы. И если мы наслаждаемся в гуне невежества, мы получаем адхипхуту. Таким образом, как бы мы материей ни наслаждались, в благости, в страсти или в невежестве, мы будем получать реакции, которые называются страдания. Итак, наслаждение в гуне благости обрушивается адхидаевой, наслаждение в гуне страсти адхиатмой и наслаждение в гуне невежества адхипхутой. Адхипхутой. Что же, как же можно наслаждаться? Можно ли наслаждаться вне гун материальной природы? Можно. Но как? Духовно. Что же является духовным наслаждением? Это поклонение тому, кто наслаждает. Кто же источник наслаждения души? Бог. Бог, сверхдуша, в Бхагавад-гите Кришна объясняет. Бог. И наслаждением для души является все ему отдать, его наслаждать и ему служить. Все, мы этого боимся. Чего же мы боимся? Мы боимся отдавать, боимся наслаждать и боимся служить. Потому что когда мы кому-то служим, нас обвиняют, что мы зомби, что мы безмозглые бараны. Когда мы кого-то наслаждаем, все говорят, что нас эксплуатируют. А когда мы кому-то что-то отдаем, все говорят, что нас обманывают. Чего же мы боимся? Обмана. эксплуатации и сумасшествия. Мы боимся этих трех вещей. И материальная природа всегда нас будет тыкать именно этим. Как только мы будем служить Богу, нас будут обвинять, что мы чеканутые. Как только мы будем кого-то наслаждать или наслаждать Бога, будут говорить о том, что нас эксплуатируют. И как только мы что-то попытаемся отдать, нам говорят: о, вас объегорили, ловко вас развели. И мы, слушая это, общаясь с этими людьми, у нас возникает в сердце страх. Страх чем продиктован? Ложным эго. И говорится, в первую очередь ложное эго вызывает чувство страха. И этот страх — страх потерь и поражений. У нас нет страха побед и приобретений. Заметили, да? Нету страха. Мы не боимся, что нас сейчас прославят. Сейчас туда зайдешь, как начнут тебя прославлять. Как туда зайдешь, как тебя осыпят золотом. Как туда зайдешь, как все давай перед тобой плясать, голопупые. Никто не боится этого. Но все боятся куда? Сейчас зайдешь, как обольют, как дадут, как отберут. Мы все этого боимся. И самое странное, что мы не понимаем, что из-за того, что мы не боимся славы, не боимся почести, не боимся денег, власти и всего остального, именно из-за этого нас наказывают противоположным. Итак, шастра говорит, что человек должен понять, чего нужно бояться, а чего нет. Мы боимся чего? Потерь и боимся поражений. А Кришна говорит, нужно, чтобы этого избежать, нужно забыть о победах и приобретениях. Удивительно, Кришна Арджуне объясняет, что только из-за того, что ты стремишься к победе и к приобретениям, ты терпишь неудачу и что? И потери. Так действует ложное эго. И поэтому Кришна говорит, не стремись к победе и приобретениям. Не думай ни о победе, ни о поражении, не думай о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя реакций. Как удивительно. Значит, почему мы получаем реакции? Потому что мы хотим победить. Мы хотим приобрести. И из-за этого мы терпим реакции. Само это желание настроиться на богатство, на славу, на почести, желание выделиться из общей массы, уже сразу автоматически окрашивает деятельность реакциями. Реакциями. Само это стремление выделиться из общей массы, само стремление выиграть в чем-то, победить, что-то доказать кому-то, выспорить что-то, оно уже изначально приготовило нам страдания. И Кришна говорит, чтобы не страдать, человек должен отказаться от стремления к победе и к приобретениям. Тогда у него не будет что? Поражений и потерь. Тогда не будет этого. Он должен прекратить. Тогда он выйдет из-под влияния реакций. Таким образом, в шастрах говорится, как проявляется ложное эго? В стремлении к чувственным наслаждениям. Победа дает что? Славу. В результате славы человек приобретает богатство, власть, чувственные наслаждения и так далее. И как раз из-за этой победы человек получает какие реакции? Материальные. Адхидаева. Адхидаева, адхиатма, адхибхута. Он получает реакции. Его не приняли Хираньякашипу, порвали его тело, кишки ему вытащили. Вот вам адхиатма. Адхидаева, как выразилось, все время сражался с полубогами. А адхибхута, как выразилось, ему причинял беспокойство собственный сын. Собственный сын, которого он любил так, так ждал его. И он такие ему беспокойства причинил, страшное. Итак, полубоги причинили беспокойство, телу причинили беспокойство, и уму не принимали его. И причинили беспокойство собственный сын. Он никого не боялся. Никто не мог ему причинить беспокойство. Но ему причинил беспокойство тот, кого он больше всех любил. Собственный сын. Собственный сын. Итак, Хираньякашипу является олицетворением этого желания, из ложного эго, которое исходит. Поэтому, когда мы поем Нарасимха Пуджу, мы просим, чтобы Господь Нарасимха порвал наше ложное эго. Что значит порвал наше ложное эго? И Кришна говорит, своему особо дорогому преданному я лично срубаю ложное эго. И Хираньякашипу преданный был также. Но он был сначала бредным, изначально. Поэтому Господь беспокоится о Джая-Виджае. Он уничтожает их ложное эго. Их привязанности к чему? К чувственным наслаждениям. Итак, у человека есть привязанности к чувственным наслаждениям. К чему же он устремляется? К этим чувственным наслаждениям. Каждый раз. И человек не признается себе. И поэтому говорится, правдивость – последняя нога религии. Для чего нужна правдивость? Чтобы избавиться от ложного эго. Прабхупада четко описывает, что правдивость нужна только для одного – избавиться от ложного эго. Больше ни для чего правдивость не нужна. Мы думаем, что правдивость нужна, чтобы победить или чтобы там нас прославляли. Нет. Правдивость нужна только для одного, чтобы избавиться от ложного эго. Что же человек себе говорит правду? В чем? Сейчас я действую из желания получить награду. Из желания чувственных наслаждений. Человек никогда не станет чистым преданным, если он не видит нечистоту своих мотивов. Чтобы видеть нечистоту своих мотивов, он должен получить знание и в этом знании правдиво рассматривать то, что им управляет, то, что им руководит. И в шастрах говорится, что такой человек может прогрессировать, потому что он признается в своем мотиве, в себе, и поэтому он отбрасывает эти мотивации. Что значит отбросить мотивы? Он знает, что если он сейчас будет так делать, впереди его ждут что? Страдания. И разочарование. Какой же смысл так действовать? Значит, он изначально уготовил себе страдания и разочарования. И когда страдания придут и разочарования придут, что он будет делать? Он будет критиковать объекты. Он будет пользоваться ложной ненавистью к ложным источникам страданий. Но кто же породил эти страдания? Он сам. Таким образом, говорится, если человек делает выбор на чувственное наслаждение, он потом в результате никого не должен что? Осуждать за то, что он страдает. Он не должен указывать на объекты его страданий. Плохой город здесь, видишь ли, плохая работа, там у нас того нету, сего. На что он указывает? А? На внешний объект. А кто виноват, что он в таком городе родился и так далее, и так далее? Что с ним такое происходит? А другой человек в этом же городе живет куда лучше. Так значит, от чего зависит, кто живет хуже, а кто живет лучше? От чего же это зависело? От самого человека. Почему же здесь мы видим люди, вот в том же Иркутске или в том же Улан-Удэ, богатые, счастливые, все у них есть, все хорошо. А мы тут же живем, и у нас все плохо. Кто виноват? Они? Кришна виноват. Вот он говорит, они и богохульствуют по поводу истинной религии. Кто же виноват, что у нас все хуже, чем у других? И мы со своей кармой едем в другое место. Представляете, да? Допустим, нам предоставляют. Вот давай, езжай туда. Мы туда едем, и там тоже что, чем занимаемся? Действуем под руководством ложного эго. И сначала нам кажется, что мы же из-за чего поехали туда, куда-то в другое место? За чувственными наслаждениями, что там легче наслаждаться, там слаще. Никто никуда не поедет, ни в Америку, ни в другой город. Если вам говорят, что там больше преданных, там более продвинутые люди, там рубят ложное эго, там говорят правду. Вы поедете туда? Почему же так? И потом каждый считает себя мудрецом. Каждый стремится туда, где не рубят ложное эго. Где наслаждают. Все хотят в такой храм попасть, в такую общину, где никто не задевает что? Ложное эго. Как вы думаете, самое больное что для человека? Когда что заденут? Ложное эго. Почему? Потому что ложное эго возникает в результате иллюзии и дает гордость. И поэтому человек говорит, со мной так что? Нельзя. В том месте, где с вами поступают так, как вы не хотите, потому что с вами так нельзя. Именно то место вы считаете адом. А то место, чего вы достойны, называют раем. Как вы о себе думали. Это рай. А то место, где с вами так нельзя, как называется? Ад. И поэтому есть средние, низшие и высшие планетарные системы. Средние, высшие и низшие планетарные системы. И что же там происходит? И мы с вами говорили, Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, что Душкритотха и Сукритотха. Душкритотха – ад, а Сукритотха – рай. Рай. Рай. И что же живое существо стремится получить? Ад или рай? рай. И здесь Прупада пишет, живя в этом мире, человек должен на реальных примерах понять, чего стоит материальное богатство, могущество и сама жизнь. На реальных примерах. Кого? Хирани Кашипу. Он устремился к тому, к чему мы стремимся. Он выучил закон кармы. Он выучил три гуны материальной природы. Он изучил очень многие вещи. Что же он не постиг? Он даже душу изучил. Он не постиг отношения души со сверхдушой. То есть он четыре фактора изучил. А Кришна говорит, нужно учитывать сколько факторов? Бхагавад-гита говорит, пять. В итоге кого нужно было учить? Итого. Сверхдуша, он говорит. Хиранья-Кашипу изучил четыре, идеально четыре фактора. Четыре фактора. Карму изучил. Изучил три гуны материальной природы, изучил время, изучил душу. И он рассказывает, когда Хираньякшу убивают, он рассказывает свою реализацию. Он освобожденная душа почти что. Он управляет потоками воздуха, все. Он может душу сохранять в трубках костей. Все знает он. Но что он хочет? Он хочет наслаждаться. Он хочет наслаждаться и поэтому отвергает сверхдушу. В итоге я, он говорит. В итоге никакого там... Параматмы не... В итоге я. Я стоит в центре всего. И он очень много знает. И Прупада говорит именно об этом, что в преданном служении это опасная позиция. Изучить карму, изучить гуны, все изучить. Очень разумный будешь. Даже можешь завоевать здесь почет, власть. Все можно здесь. Все тебя примут. Потому что все боятся здесь в материальном мире за все. Единицы, такие как Прохлада Махарадж, их единицы, как Шива, их единицы. Все остальные примут ваш авторитет. Даже если вы демон. Примут, будут бояться вас. Кому-то невыгодно будет просто с вами сражаться, будут дипломатию развивать. Но в результате вы можете быть демоном просто. Обычным демоном. С вами так нельзя. Что значит сам? Кто не признает мою власть, кто не признает, со мной не сотрудничает, мы можем видеть, как это происходит. Мы видим, как это происходит. И Бхактивинода Тхакур говорит, пратиштха указывает на то, что человек абсолютно еще не реализовался. Пратиштха, он неправдив по отношению к себе. Он видит, что его это задевает, но идет на поводу этой задетости. Он идет на поводу этой задетости и действует из разных соображений. То есть, как он оправдывает? Это ради Кришны, это ради искон, это ради страны, это ради глупых людей. Что он делает? Да, это называется самообман. Человек начинает сражаться в том случае, если его задели, только тогда, когда он убедил себя, что это нужно ради кого? Ради Кришны, ради искон, ради того. И он начинает совершать мерзости. Гадости разные. И люди чем угодно прикрываются. Исконом. Вот помните, да, дворец ради Бхагавадгиты, то, все, все ради Бога, все из-за Бога. И поэтому Бхактивинода говорит, пратиштха остается. Пратиштха, что меня задели, и теперь поэтому я чиню козни. Я чиню козни не потому, что это справедливо или несправедливо. Меня задели, со мной так, что нельзя. И он говорит, иллюзия, ложное эго и гордость. Иллюзия может проникнуть только через ложняк, а если им руководствоваться, сразу появляется гордость. Со мной так нельзя. И Бхактивинода Тхакур говорит, пратиштха является корнем всей греховной деятельности. То есть, как определить ложное эго в себе? Задетость. Задетость. Как мы определяем, правду или неправду? Почему говорят в материальном мире, что правда, она горькая? Если нам очень горько от чьих-то слов, значит, что? Значит, это правда. Потому что, если говорят неправду, всегда говорят, правда какая? Горькая, а ложь сладкая. Смотрите, как удивительно. Через уши, через восприятие можно понять, что является правдой, а что ерунда. Потому что правда нас всегда что здесь в материальном мире? Задевает. Она нас задевает сразу. Мы сразу бухтеть начинаем, потому что нас задели. А задеть здесь человека можно только одним. Чем? Правдой. Его ложью вообще не заденешь никогда. Его задевает. Вот почему говорится, что он Преданный, когда он очищается от ложного эго, он безучастный к славе и к хуле. Безучастный. Но мы очень участливы, когда нас прославляют. И очень... Итак, про славу это ложь нам сладко. А когда говорят, нас хулят, мы сразу что? Страдать начинаем. Да, мы гневаемся, нас задевает. Нас задевает. Какие-то старики, что за дело? Разве душа может быть старой или молодой? Она вечная. Нас тут же задело, потому что это правда. Нас тут же задело какой-то юный возраст, нас задел тут же. Когда нам говорят, да ты маленький, еще глупый. Тут старый глупый, там маленький, там молодой глупый. Но это правда. Это задевает нас. Через что задевает? Потому что указывают старый и молодой, это что? Тело. Тело и нас задевает. И задевает нас только потому, что мы отождествляем себя с телом через что? Ложное эго. Значит, что задето было? И что мы сразу начинаем кричать? С нами так нельзя. Мы говорим, где молодые или где старые? Задето ложное эго было. И вместо того, чтобы не руководствоваться ложным эго в этот момент, если оно задето. А что значит? Задето ложное эго. Что мы должны были сделать, если бы задели наше ложное эго? Конечно, мы должны признаться, что нам еще настолько работ, мы себя отождествляем, и из-за этого мы сейчас совершим оскорбление. Потому что если с нами так нельзя, значит тот, кто с нами так поступил, кто? Плохой человек. Значит, мы к нему должны как относиться? Оскорбительно. Оскорбительно. Итак, люди... Забыли эти истории преданные, когда Бхактисиддханта Сарасвати говорил, тот, кто нас критикует, идет на благо нам. Потому что истинная критика задевает. Если это правда, нас заденет это. Если это неправда, это никак на нас не повлияет. Никак не, нам нечего бояться. Если это неправда, нам нечего бояться. Мы можем лишь точно понять, что это результат нашей прошлой греховной деятельности. Что значит такое правда? Правда также относительно. Потому что мы не можем понять закон кармы. И мы говорим, это не так. Но Джада Бхарата нас научил в своей этой истории. Он сказал, это так, потому что если бы это было не так, этого бы не произошло. А это произошло как реакция. И Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, есть прарабдха, апрарабдха. Что такое прарабдха? Проявленные реакции. А что такое апрарабдха? Непроявленные. Порожденные в прошлых жизнях. То есть мы совершили какие-то поступки, в этой жизни мы ничего не делали, никого не беспокоили, но пришли к нам беспокойства. В результате чего? В результате чего нам пришли реакции? Прошлой греховной деятельности. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит науку, как мы должны знания применять. Он не говорит, как мы должны применять ложное эго. Он говорит, как избавиться от ложного эго. Именно из-за этого человек не может мыслить о Кришне, не может продвигаться, потому что он реагирует. Реагирует на что? На иллюзию через что? Ложное эго. Через ложное эго мы реагируем на материальную энергию ложным эго. Таким образом, если отбросить ложное эго, мы не будем так реагировать на материальные вещи. А что материально? Атхидайву. Мы перестанем так беспокоиться об этой... Она будет, но она нас перестанет что? Беспокоить. Атхиатман перестанет нас беспокоить. Атхибхута. И Кришна говорит, нужно научиться действовать так, чтобы это что? Не беспокоило. Таким образом, что же происходит? Как узнать, что мы продвинулись или не продвинулись? Что нас беспокоит? Иногда гуру приходит и говорит, ну давай рассказывай, что тебя беспокоит? И мы начинаем говорить. И так он определяет количество знания. По нашим жалобам мы обычно приходим жаловаться на кого? Вы представляете, так легко определить, насколько человек следует процессу садханы, принципам, регулирующим тому сему. Он будет всегда искать свои страдания вовне. И гуру на даршине сразу видит, когда прогрессирует ученик, когда нет. По кляузам, по разным. Кто там нам мешает жить здесь, служить. Кто там нас страшно, от кого надо спасать нас. И продвинутый человек, он сразу видит, на кого указывает живое существо в своих страданиях. И поэтому нам не поручают это делать. На нас не надеяться. С нами так не общаются, как с какой-то личностью. Вы думаете, ни с кем не общаются? Нет, с вами общаются, со мной общаются, с какими-то другими личностями общаются. И всегда в этом общении квалифицированный человек слушает, кого вы обвиняете в своих проблемах, чтобы узнать, под влиянием чего вы находитесь? Ложного эго или знания? И в соответствии с тем, под влиянием чего вы находитесь, он на вас и надеется в этой миссии. Он хочет, чтобы вы что-то возглавили, что-то то. Почему? Потому что человек в иллюзии, руководствующийся ложным эго и гордый, не может быть лидером. И выбирают человека, у кого меньше всех этого фактора, кто руководствуется знанием. И такого человека просят возглавить, просят что-то сделать. Почему? Он также в этой иллюзии, но она его так не беспокоит. Почему? Он не руководствуется ложным эго и не гордится. И говорится, в таком состоянии человек может пребывать только если он правдив. Правдив. Но что такое безумие, сумасшедший? Как человек становится? Под влиянием какой гуны? Как чеканутый начинает себя вести? Как называется 6 врагов? Один из них называется сумасшествие, безумие. Как называется? Моха. Или как? А как? Кто знает как? Это есть кама, желание выгоды, есть кротха, есть лобха. Сумасшествие, кто знает? Мада. Мада. Сумасшествие. Почему человек как сумасшедший себя начал вести? Мада. Враг напал через ложное эго. Потому что человек возомнил себя кем-то. Иллюзия – это значит думать о себе так, кем ты не являешься. И мы себя принимаем телом. И поэтому все, что касательно нашего тела, если кто-то скажет, мы тут же впадем что? В сумасшествие. То есть будем защищать именно это тело. Будем защищать это тело, обороняться. Будем обижаться, гневаться. Вот все остальные проблемы у нас возникают. Выгодно для чего? Для тела. А себя? Что значит для себя? А ты кто? Тело. Вот почему они устремляются и приходят к вам. Ехать куда-то, не ехать. Лучшую жизнь искать, не искать. Они глупы, безнадежно глупы. Что же, в чем же их глупость проявляется? И они, как вы думаете, что они хотят, чтобы вы им сказали? Не ищи хорошей жизни или ищи. Что они думают, что вы скажете? Как вы думаете, что они хотят? Они хотят, чтобы вы им предложили то, чего они там ищут здесь. Они не хотят, чтобы вы предложили им духовный прогресс. Они хотят, чтобы вы им то, что они там сейчас могут получить, предложили им где? Здесь. Вот что они хотят. И если вы им это не предложите, тогда значит туда лучше ехать. Вот в чем суть. А туда они зачем едут? За чувственными наслаждениями. Поэтому они приходят вас шантажировать, чтобы себе еще раз убедиться, что мы ему не нужны, или мы тут этой организации не нужны. Потому что она нам не может предоставить, эта организация, то, что нам могут предоставить там. Для чего? Для тела. Еда, секс, сон, оборона. Слава, положение, пуджа. Там мне больше дадут этого. А здесь мне только могут предложить что? Срубить мое ложное эго. Как вы думаете, человек что выберет? Место, где будут рубить его ложное эго, или место, где его будут удовлетворять? Так вот, Кришна говорит, что мудрецы должны найти то место, где можно возвыситься. Над чем? Над ложным эго. Мудрецы, они ищут того, что возвышает. Они хотят, чтобы кто-то рассказывал о ложном эго. Они хотят, почему? Они изучили природу и того, и другого. И поняли, что тело бренно, а душа вечна. Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. Он говорит, они поняли, изучив это все. И они ищут там, где будут говорить о бренности всех этих вещей. И будут говорить там, где вечность. Где прославляют вечность. И говорится, мукта-санга, освобожденная от чего? От ложного эго. От этих телесных представлений. Где высмеивается все это? Высмеивается. И Прупада говорил, что по сути шастры очень юмористическая литература. Очень юмористическая. Поэтому Кришна всегда улыбается. Кришна никогда кислым не бывает. Потому что все наши проблемы, они юморные. Так смешно все это. Ой, тут мы там, ой, то боимся оставить, это боимся оставить. Такой страх у нас. Страх ощутить себя вне тела. И страх ощущения себя вне грубого тела называется материальной смертью. А страх ощутить себя вне материального вообще тонкого тела называется страх осознать себя душой. Почему? Потому что живое существо тонкие чувственные наслаждения теряет. Тонкие чувственные наслаждения. Таким образом, Прабхупада говорит, мы должны собрать разумных людей. Разумные люди – это те, которые не ищут, они заняты поиском истины. Есть люди, занятые поиском выгоды, конечно, им лучше туда ехать. Есть люди, которые страдают, страдальцы, им тоже можно здесь прибежище дать. Но люди, которые выгоды ищут, им сложно это сделать. Страдальцы, пока они не избавятся от страданий, не будут искать выгоды. Запомните это. Человек, который очень сильно страдает и который ищет истину, очень похожи в начале. Почему? Они очень стараются, и тот, и другой. Но мотивации у них разные. Один со страху это делает, а другой из чего? Кто? Из выгоды? Который истину ищет из выгоды. Он из любопытства действует. Действует ли это все или нет? И поэтому Прабхупада говорит, что эти люди, они будут так себя вести. Потому что они глупы. Они будут искать этого всего. Как один человек пришел к Прабхупаде и сказал, там мне денег обещают, если я расскажу, что у вас здесь как неправильно. Что вы думаете? А я вас так защищал, защищал. И Прабхупада все это слушал и сказал, иди отсюда, черная змея. Как вы думаете, что он пришел с ним советоваться? А что, насчет чего? Что дайте мне здесь. Дайте мне здесь это. Потому что там я отказываюсь. И я ради вас отказался, теперь вы должны мне здесь предоставить. Вот так они ко мне приходят и тоже спрашивают, нам ехать куда-то или не ехать? Как змеи. Куда ехать вы собрались и зачем? Это ваше решение. Кришна говорит Арджуне, все обдумай и поступай, как пожелаешь. Не будешь внимать моим наставлениям, потеряешь себя. Впереди тебя ждут, будешь руководствоваться ложным эго. Тебя ждут страдания. Будешь внимать моим наставлениям, моей милостью преодолеешь все преграды обусловленной жизни. Стих из Бхагавад-гиты. Кришна говорит, будешь внимать мне, моей милостью преодолеешь все преграды обусловленной жизни. А не будешь внимать мне и станешь руководствоваться своим ложным эго, пожалуйста, тебя ждут страдания и разочарования, и ты потеряешь себя. Почему мы не верим в это? Вера от чего наша зависит? Почему мы не верим? Знания нет. А знания, когда есть, почему не верим? Вожделение. Вожделение. Поэтому Кришна объяснил Арджуне, когда Арджуна сказал, почему все знаю и понимаю, все равно это делаю. Вот это, ты факт, ты знаешь и ты понимаешь, но ты все равно не можешь этого делать, потому что от вожделения не очистился. От вожделения не очистился. Вот в чем разница между человеком знание, лишенное веры, и вера, лишенное знания. Вера, лишенное знания, сентименты. Когда чувства будут не удовлетворены, вера человека ослабнет. Ослабнет вера. А у знающего человека еще сохраняется что? Вожделение. А что такое вожделение? Вожделение это причина или следствие? Ложное эго, конечно. Он еще не избавился от ложного эго. Что значит не избавился от ложного эго? Что значит избавиться? Прабхупада опять объясняет. Избавиться от ложного эго, это значит им не руководствоваться. Когда действует иллюзия, она действует на ложное эго. И человек не руководствуется этим. Чем? Чувством. Какие чувства возникают из-за ложного эго? Как вы думаете, вожделение это чувство? Зависть, гордость, жадность. Властолюбие, тщеславие – это все чувства. И человек начинает этим руководствоваться в действии. Если я сейчас так не сделаю, я потеряю уважение. Если так сделаю, приобрету власть. И он начинает так делать. К действию побуждает его мотивация. И в итоге эти действия причиняют ему лишь страдания. Лишь страдания. Вот почему говорится, что человек должен избавиться от ложного эго, это значит прекратить им руководствоваться. То есть прекратить руководствоваться этими ощущениями и чувствами, этими желаниями. Эгоистические желания, эгоистическое мышление, эгоистические ощущения. От чего, значит, мы избавляемся, мантрая? Ум от чего нужно очистить? От ложного эго. От ложного эго. От ложного эго. Оно будет действовать через ум. А ум – это первая трансформация ложного эго. И когда мы говорим «иллюзия», мы говорим «иллюзия пробралась в ум». Через что? Через чувство. И потом оно через чувство, вместе скооперировавшись с умом, нападает на интеллект, на разум. А причиной всего – ложное эго. Ложное эго. И когда нам дают в этом состоянии вожделения выбирать, дискриминировать и выбирать, за выбор какой отвечает? Ум, чувство или разум? Разум, конечно. За выбор-то отвечает разум. И какой мы выбор делаем? Эгоистический, в сторону вожделения. Потому что оно заполнило наш разум, ум и чувство. Оно заполнило, и мы делаем выбор. И поэтому Кришна сказал, что они своим выбором подписали себе смертный приговор. А ты станешь орудием в исполнении моего приговора. Таким образом, все остальные нас наказывают за наш какой-то неправильный в прошлом выбор и становятся орудием наказания. И поэтому Бхагдхарма сказал, это лишь орудие наказания. Ты не можешь орудие обвинять. Стрелу вытащить, ее наказать, расстрелять стрелу, посадить ее. Представьте, у вас воткнулась стрела. Это орудие, и люди становятся, или живые существа, орудием наказания для нас. И мы начинаем их обвинять. Это называется ложная ненависть к ложным источникам страданий. Мы тут же говорим, вот мы там слушали культуру, мы там то знаем, или говорим это все. Но когда с нами это происходит, мы не можем действовать. Под влиянием чего? Вожделения. Под влиянием вожделения. Как узнать, что мы похотливы? Мы столько знаем, столько слушали, даже другим объясняли. А когда с нами это происходит, не можем что? Ничего поделать с собой. Мы не можем ничего с собой поделать. Обуреваемые сотню тысяч желаний и не поддающиеся контролю чувства. Какая гуна? Страсти. Поэтому из страсти рождается вожделение. А что? Почему страсть-то это? Мы все хотим использовать для своих чувственных наслаждений. Тулоси, алтарь, асану, да что угодно. Мы хотим этим наслаждаться. Славой, почести, каким-то шнуром. Чем угодно мы можем наслаждаться. Мы хотим завоевать авторитет. Пуджу хотим. Хотим выделиться из общей массы. Мы хотим славы, почести. И когда кого-то здесь критикуют, мы думаем, фу, его критикуют, не надо с ним общаться. Но вместо того, чтобы посмотреть, как он реагирует на эту критику, мы прекращаем с ним общаться. А если он остается умиротворенный, когда его критикуют, может быть, нам лучше с ним пообщаться и научиться у него так же? Как же вы научились? Вас так критикуют, а вы остаетесь всегда в таком энтузиазме. И мы не замечаем, с кем общаться, как общаться. Почему? Потому что общение выбираем не по знанию. А почему? По вожделению. Чувства. Мы ищем чувственных наслаждений. Кто не рубит наше ложное эго, мы считаем его каким? Продвинутым проповедником. Но посмотрите, сколько вы его лекций не наслушались, толку нету. Никто не действует. А тот, кто задевает нас, мы от него убегаем, но начинаем что? Действовать. И Прабхупада говорил, можно задеть весь мир. Христос задел весь мир, и весь мир стал поклоняться. Но от него избавились. И Прабхупада говорит, проповедник может действовать так, когда он достигает знания, он может побеспокоить весь мир, но он, по крайней мере, знает точно, что это повлияло на людей. Это повлияло, они задумались. Они задумались именно об этом. И поэтому говорится, что он не ищет здесь славы и почета или уважения. Он лишь хочет побудить людей к действию. Он побудитель, потому что он представитель Параматмы. Параматма не хочет ничего от нас. Она хочет нас побудить. Побудить к чему? К действию. Побудить к действию. Это единственная цель была любого ачария. Это не славу и почести получить. Каких-то последователей или чего-то, а побудить людей к действию. Даже если люди хотят от него в итоге что? Избавиться. Избавиться, побудить людей к действию. Итак, Хираньякашипу сбит с толку был, говорится, иллюзией, ложным эго и гордостью. Оттуда уже все остальное вылезло. Таким образом, в шастрах говорится, что иллюзия сбивает с толку живое существо через ложное эго. Как только иллюзия повлияла на ложное эго, человек становится гордым. Он думает, что он недостоин такого отношения. Вот в чем суть. И поэтому человека рассматривают, когда все его прославляют, понятно, как он выглядит. Но это еще не признаки того, что он реализован, потому что его все прославляют. Потому что когда его прославляют, он может пренебрегать другими, более мелкими живыми существами. И показатель ложного эго, кем он пренебрегает. Но когда человека критикуют, он наоборот становится непочитаем тем, кто славен, и он лезет в дружбу к тем, кем он пренебрегал. Кем пренебрегал обычно? Вы заметили, да, дети как? Они пренебрегают родителями. Но когда у них катастрофа, кому они бегут? А? К родителям. Это говорит о том, что они невежды. Они в невежестве. Так же и к Богу. Когда Бог все дает, его не помнят. Но когда все отбирает кто-то, они начинают вспоминать Бога. Это говорится о том, что люди в невежестве. Они не знают истинных причин того, что с ними происходит. И поэтому человек, Кришна говорит, должен научиться действовать. Так, в славе и в бесчестии. Что значит научиться? Не руководствоваться чем? Ложным эго. Не руководствоваться ложным эго. Не гордиться и не скорбеть. Не гордиться и не скорбеть. Не пренебрегать никем. Когда он весь такой прославленный. Помните, я вам рассказывал одну историю, как я был в Индии, и один человек, я лекции его слушал, и очень мне нравилось. И я подошел к нему и сказал, я вот слушал ваши лекции, я так хотел бы вам задать несколько вопросов. А он сказал, а ты кто, почему у тебя усы? Я сказал, да я вот Лакшми Нараяна. Он сказал, этот разбойник, бандит этот, я с такими, как ты, не общаюсь. И я сразу отошел. Сразу отошел. Потому что это самость. Это самость. Господь Чайтанья наоборот говорил, что отреченный человек, он больше с голодьбой как раз общается, нежели с чем? С кем? С властями, да, с великими разными совсем. Он больше с простыми людьми начинает общаться, нежели с такими. А когда наше сердце не очищено, мы общаемся с властью и с имущими. С властью и с имущим. Почему? Потому что они раскрывают нам двери к чему? К чувственным наслаждениям. С имущими и с властями мы начинаем играть. Нам нужны начальники всегда. Если уж общаться, то с самым главным. Если уж жертвовать, то самому продвинутому. Мы никогда не заметим какого-нибудь скромного, ничтожного человека. Никогда не заметим. Почему? Потому что мы в гоне страсти. У нас выгода и страх есть. Ради выгоды мы общаемся с имущими, а из страха общаемся с кем? С властями. Поэтому духовный учитель точно так же, он может видеть, как мы пристрастны. И мы можем, наоборот, из крайности кидать. Либо общаться с властями и с имущими, либо общаться только с нищими. Нет, а в шастрах говорится, он не делает различия между этими людьми. Смиренный мудрец одними глазами смотрит на эти вещи. Он с ними общается как? Равно, как с преданными, равно относясь к врагам и к друзьям, в шастрах говорится. Равно относясь, это означает, не стремясь получить выгоду для своих чувств. Еды, сна, секса и обороны, славы или там какой-то хулы, он равно относится к этому. И вот этот человек, когда в равновесии находится, называется тхира. Тхира это означает уравновешенный. Это признаки знания. Уравновесить это все, это и есть признаки знания. Но неуравновешенный человек, это человек, который пристрастие совершает. Либо к тем, или тем. И его пристрастие меняется в соответствии с временем. Пристрастный. А во времени действие совершается. Удовлетворены чувства, он дружит. Не удовлетворили чувства, он разбежался. Беспристрастно, говорится, он никого не считает другом и никого не считает врагом. Мы-то думаем, у него нет врагов, у него одни друзья. Нет, не совсем так. смотря что такое друзья, что такое друг. И Кришна говорит Арджуне, почему Арджуна стал олицетворением Сакхи, а не кто-то другой? Почему? Он говорит, ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Нет. Он бхакта еще был. Он не завидовал. А в чем дружба-то его проявлялась? Он мог от Кришны терпеть все. Все, в шастрах говорится, что он мог... Есть одна история, как одному садху пришли друзья, когда он... Все его объявили сумасшедшим, чиганутым. И друзья пришли, говорят, мы тебя пришли спасти. А он заржал дико, соскочил, схватил камни и давай их камнями кидать. И в кровь их избил. И они, а, ты правда сумасшедший, мы-то думали, ты нормальный, ты сумасшедший. И он сказал, так вот я избавляюсь от ложных друзей. Потому что если бы вы были истинные друзья, вы бы от меня это вытерпели. Он говорит, так я избавляюсь от ложных друзей. Вы думали, что я буду камнями бросать других, а в вас нет. Так вы определите, что я не сумасшедший. А я как раз других меньше кидал, чем вас. И он сказал, я избавился от ложных друзей. То есть мне не нужно такое. Может быть, я вам нужен, он говорит, но вы мне не нужны. Потому что вы не можете вытерпеть ничего от меня. А что же он хотел им показать? Что же они должны были вытерпеть? Они не должны были определять, кто хорош, кто плох, кто сделал что-то им. Понимаете, да? Они думают, если он сейчас нас не побросает камнями, он, значит, он все хороший. А если побросает, он плохой. Таким образом, он показал им, что их собственное отношение к нему было построено на чем? На чувствах. И как только он их чувства не удовлетворил, так же тут же исчезла его дружба. Потому что его как раз враги объявили сумасшедшим, а друзья подтвердили. Враги объявили его сумасшедшим и упрятали в сумасшедший дом. Пришли друзья спасать. Он обкидал друзей камнями. И друзья тогда вышли и врагам его сказали. Точно, вы были правы. Он сумасшедший. Так в чем разница-то была между друзьями и врагами? Ни в чем. Абсолютно ни в чем. И те, и другие. Просто тех он не удовлетворял, а этих удовлетворял. Теперь... Этих не удовлетворил, зато удовлетворились те, узнав, что он правда сумасшедший. Что они были правы. Потому что это подтвердили даже его друзья. Вот это очень опасная вещь. Потому что мы можем подтвердить все это точно так же. Из-за чего? Что мы не удовлетворены. Мы не удовлетворены. Поэтому побитых камнями друзей спрашивать, правда ли он такой? Вот знаете, есть такие люди, они приезжают и говорят, ну кто им недоволен? Вы же с ним были близко, что-то у вас произошло. Все говорят, да, да. Ну и как он? Ой, он такой. Точно. Ведь вот они были из его окружения, точно так же считают. Как и те, кто не был. Вот, правильно. Но в этой истории говорится, что побитых камнями друзей никогда не надо брать в свидетели. Никогда не надо брать в свидетели. Почему? Они также не объективны. А те, которые полностью облюбованы, они что, всегда будут защищать насмерть? Так кого же надо взять в свидетели? А? Нейтрального это кого? А как он определит? Он вас не знает. Да, нужно определить, что когда вы будете его в чем-то обвинять, как он будет реагировать на это? Нейтральный человек просто может видеть, как вы реагируете, когда ваши чувства удовлетворены или не удовлетворены. Это очень легко. Языком просто сделать даже. Просто языком. Попрославлять вас. Вот мы наслышаны, такой великий. Туда. Вот это сделал, вот то сделал. Да что? Это такая ерунда. А тут вот мы слышали, что ты всех износил. Кто сказал? Так легко определить все это. Что за перед вами личность, кто он что делал, когда вы о нем говорите, о, ты такой парень разумный, вот такой разумный, но у тебя вот один человек считает полным идиотом. Кто, да он сам, ты такой-сякой. Значит, перед вами и все, что про него говорят, что? Правда. Все, что про него говорят, чистая правда. Так можно за 20 минут... Так, чтобы аккуратно. 10 минут так, 10 минут так. И потом сказать, хорошо, хорошо, все нормально. и потом сказать, похоже точно. Похоже все очень точно. Но мы не знаем этого, потому что мы не используем знания. Так легко видеть людей, как они себя ведут. Поэтому не друзей и врагов берут в свидетели, а общаются непосредственно с кем? С человеком. И сначала, как друг себя ведут по отношению к нему, а потом как что? Как враг. И тогда вы точно понимаете, кто он такой. Потому что те, кто его прославляют, значит, его друзья, а те, кто его критикуют, его враги. Значит, он какой? Что у него там? Ложняк. Он ложняковый мужичок. И поэтому, похоже, все это вполне вероятно с ним происходит. Потому что люди будут реагировать именно так. Поэтому Кришна и говорит Арджуне, что в славе и в бесчестии, в радости и в горе, в богатстве и в нищете, мой преданный всегда с энтузиазмом направлен служение ко мне. То есть его энтузиазм не зависит, кто его прославляет, а кто его что? Критикует. Он черпает удовлетворение в самом себе. Что там в нас есть? Что там? А? Свое отношение. Он выказывает свое отношение к Богу. Он чувствует эту благодарность без того, что там прославляет его или критикует. Он черпает это удовлетворение в самом себе, в знании. В знаниях он находится. Он знает это, и это его вдохновляет. Что это все там прославляет, что-то критикует. Там. И так поэтому легко с человеком, когда вы общаетесь, начать ему говорить сначала все хорошее, что о нем говорят, а потом начать обвинять во всем. Ну что там? И вы смотрите, как он себя ведет. Потому что глаза, мимика, жесты, движения, все выказывают. И вы говорите, что на самом деле эти вещи. То есть вы не выдумываете славу и не выдумываете то, в чем его обманут. Просто вы смотрите, как он на это что реагирует. И кого он будет что обвинять. Как он будет это делать, что он будет говорить. Это я вам уже не расскажу. Потому что когда человеку технику рассказывают, он начинает это изображать. Но изображать это невозможно. Почему? Почему? Потому что за этим следует что? Действие. Он-то сыграть мог, но потом думает, ну ладно, я потерпел. Теперь всем им хана. Всем им хана теперь. Действие, поэтому сыграть человек не может. Действия там будут. Там будут действия. Поэтому кто-то, и это Кришна называет это ложным смирением. Что он сыграл смирение, но теперь... Так, кто там по списку-то был? Первый. Да. И он начинает козни чинить. Начинает козни. И люди поэтому иногда боятся что-то говорить, потому что знают, что человек будет чинить что? Козни. Козни чинить. Злокозненный Камса был. Камса, он был злокозненный. И в источнике вечного наслаждения говорится, что он был олицетворением ложного эго. То есть он мог промолчать. Там что-то говорили. Да, вот я такой, да, что сделаешь. Да, вот свинья, простите уж. Потом он говорил, ну-ну. И кто это, откуда что идет, ветер дует. Ну-ну. Не-не, я ничего делать не буду. Зачем? И Камса никогда ничего не делал собственными руками. Да, он там пускал своих нукеров, и они уже все устраивали. Чужими руками. Дурьядана был такой же. Он говорит, смотри, сколько народу здесь стоит, которые готовы в любую секунду отдать жизнь за меня. Так происходит. Козни. Мы-то, естественно, думаем, что вот против нас тоже козни чинят, потому что у того ложное. Нет, вы думаете о том, против кого вы козни чините. Человек в лекциях, вот что значит руководствоваться ложным эго? Это значит то, о чем говорить, найти у того, кто говорит, и у окружающих. А что значит шраванам в гуне благости? Все это найти где? У себя. Вот это называется слушание. Все остальное это не слушание. Это не слушание. Поэтому все такие хохочут, радуются, на друг друга смотрят. Или на него, ну, два-два, да-да. Это в невежестве. Это опять человек слушает с ложным эго. Не в знании. Невозвышенное. Человек слушает и говорит, да, вот я кому козни причинил. Да точно меня он тот обидел, я давай тут всякую пургу нести сразу. Тот этот человек меня задел. И мы же знаем, правильно ли это или нет. Это если есть знание. А если нету знания? Что с нами произойдет? Если нету знания, и нас заденут. Вот поэтому и говорится, что мудрые не беспокоят невежд. У них нету знания. Но те, у кого есть знания, когда их задевают, они пытаются от этого освободиться, очиститься. Очиститься. У них есть знания. Поэтому говорится, что продвинутых людей ругают. Дурачков нельзя ругать, невежественных людей. Они разозлятся, их энтузиазм исчезнет, они обидятся и так далее. Когда вожделение удовлетворено, гнев. Гнев превращается в обиду. Обида во что? В желание отомстить. Желание отомстить в поиске недостатков. В поиске, когда недостатки, в критику. А когда критика, пренебрежение. Все, человек уничтожает свое сердце заново. Все. И поэтому говорится, что этих людей нельзя ругать, новичков. Ни в коем случае нельзя указывать им на ложное эго. Что с ним произойдет? Они полностью растеряют энтузиазм. И именно они говорят эту фразу «здесь не любят», а на самом деле здесь не любят ложное эго. Очень не любят ложное эго. Но очень любят людей. Но очень не любят ложное эго. Поэтому, когда вы уходите и говорите «здесь не любят ложное эго, я ухожу», тогда понятно, это правдиво, по крайней мере. И если говорить, здесь не любят ихнее ложное эго. Нет, вы говорите, мое ложное эго здесь не приняли. Я ухожу. И тогда ищите где-нибудь там. Есть города, где ваше ложное эго очень ждут. А здесь хотят избавить от ложного эго. Потому что тот, кто избавился от ложного эго, он очень... Бхагавад-гите почитайте. Умиротворен, то все, пятое, десятое. И мы хотим избавиться от ложного эго. Я лично хочу. Потому что я знаю признаки ложного эго. Но иногда не могу с ним совладать из-за вожделения. Я тоже знаю, из-за чего я могу не совладать. Из-за чьего вожделения? Кто меня там с толку сбил? Мое собственное вожделение. Это называется правдивость. Это последняя нога религии. Когда вы точно знаете, что никто вас с толку не сбил. Никто. Кроме вашего собственного вожделения. И Кришна сказал Арджуне, это Арджуна, твое собственное вожделение, вечный враг живого существа, ненасытный, всепожирающий, всеразрушающий. Все. А вожделение из чего возникло-то? Из созерцания объекта для своего чувственного наслаждения. Это что означает? Из ложника. Ложника. Вот почему мы так страдаем. Что мы намеренно настроились на чувственное наслаждение. А Прабхупада говорил, нужно настроиться на тапасию, тапа-дивьям. И поэтому Брахма, он услышал первое слово тапа. Тапа, что нужно настроиться на тапасию. Вся жизнь аскеза должна быть. Вся жизнь. И нужно стремиться в то место, где есть аскеза. И избегать тех мест, где есть что. И в соответствии с тем, насколько мы это осознаем, мы должны выстраивать свою жизнь. Что стремиться в места, где есть аскеза, и избегать мест, где чувственное наслаждение. Как это избегать? Сразу человек не может этого сделать, но постепенно. Процесс должен быть. Процесс этот помогает нам привязаться к аскезе. Потому что аскеза приносит радость уму и сердцу. А чувственные наслаждения, они уничтожают аскезу. То есть человек оскверненным себя чувствует. Когда вы уже очистились, тогда вот человек, когда очистился, он всегда чувствует осквернение. Но когда человек не очищен, он не чувствует, что его оскверняет. Как Прабхупада говорит, что на белой простыне маленькая помарка сразу беспокоит. А когда вся она обляпанная, да там хоть что сделаете? Там даже не заметишь. Что, еще килограмм прибавился? Даже не заметили. Форму нужно набрать чистоты и поддерживать эту чистоту. И тогда человек, он в соответствии со своими желаниями и представлениями, выстраивает так свою жизнь. А не то, что я так очень хочу ехать туда, где я паду. Что за чушь вообще, слушаешь? Семь пядей во лбу вроде у человека. Что за бред какой-то собачий? Намеренно идти туда, где... Тогда вы потом никого не обвиняйте. Никого. Вы пошли на поводу своего вожделения, за этого придется расплатиться. Все. Все мы расплачиваемся за свое вожделение. Все до одного. А вожделение возникает из ложного эго. Из стремления выгоды искать. И из-за страха. Перед физическими неудобствами. Поэтому мы страдаем. Поэтому человека нужно научить не руководствоваться ложным эго. Так ведь? Пожалуйста, вопрос. Допустим, такая ситуация, когда тебе что-то говорят, ты понимаешь, что тебя это задело внутри. Но тут как бы можно, не увидев вот это, во-первых, ты можешь это в себе сохранить, да? Получается, ты гнев этого, этого человека, да? И ты можешь сказать, ну так, успокоиться, сказать, ну все. И это разовьет гордость. Как вот именно не попасть ни под гнев, ни под гордость, а именно сделать так, чтобы вот это, то, что тебя задели, направить на... Гордость – это когда ты не отреагировал. А когда ты отреагировал – это знание. То есть, если у меня возник гнев, я отреагировал? Нет, знание – это значит, раз ты разгневался, значит, у тебя есть какая-то проблема, над которой тебе надо работать. Это знание. Если у тебя возник гнев на человека, это означает, что ты в невежестве. Если ты никак не отреагировал, то есть не стал с этим, то это гуна страсти. Ты ради уважения к себе и как, чтобы окружающие видели, что такое продвинутый. Знание – это когда ты услышал, тебя задело, и ты теперь над этим работаешь. Таким образом, ты и не гордишься, и не гневаешься на человека. Ты просто взял это во внимание и работаешь над этим. Избавляешься от этого. Как работать над этим? Ну, тебе что-то, допустим, сказали, что ты там жадный. Что надо делать? Разгневаться или возгордиться? Ну, не жадничать, делиться там, то, все, пятое, десятое. Постепенно человек, допустим, он там жадный был, он там, теперь он маленько отдает, отрезает, говорит, ну ладно, нате. Уже хоть работать начал, маленько, может быть, не сразу все отдал, но потом там половину. Понимаешь, это же не сразу происходит, но он начинает работать. То есть он правдив, он говорит, да, похоже, я жадный на самом деле. Это не сразу происходит. Поэтому человека вовлекают в процесс сначала. Сначала в процесс вовлечения. Очищение. То есть человека нужно вымыть, а потом его загрязнять. И говорит, ну как, теперь чувствуешь разницу? Тогда он уже... А когда он грязный, его невозможно, так сказать, загрязнять, он даже не замечает. Только чистый человек, потом он должен к чистоте к этой привыкнуть. И потом, когда вы уже делаете... Он чувствует, что он оскверняется где. Это время нужно. Поэтому нужно сначала вовлечь в процесс человека. Обязательно. Поэтому обычно о ложном эго не говорят в лекциях сразу. Обычно рассказывают о том, что какие сулят награды. О, духовный мир, вечное знание, блаженство. Никто не умирает. Все такие, о, там то, сё, здесь. Все самые разумные из разумных, они только сюда приходят. И так далее. Сначала говорится, привлечь надо. А человек привлекается только чувственными наслаждениями. Славой, там, тем, всем, пятым. Когда привлекся, тогда ему начинают говорить. Почему ты этого не получаешь? В этой организации, куда ты попал? Ложняк. Вот тогда начинают ложняки. Только привлеченному человеку, который очень сильно привлекся, можно говорить о ложном эго. И говорить может только тот человек, которого он считает авторитетом. На остальных это не подействует. Даже если сюда сесть, там что-то говорить, если вы не принимаете авторитет этого человека, это не будет действовать. Можно разумом там сказать, да, да, он все правильно говорит, но такая сволочь он сам. Это не побудет действия. Но если вы принимаете авторитетом человека, ему даже не обязательно на асане сидеть. Он где-то просто там говорит, ты зачем так себя ведешь? Или он даже просто промолчит, где-то вы начинаете бухтеть. Он раз так на вас посмотрит, так с сожалением. И вас раз сразу, ой, вы подходите. Вы говорите, ну что-то я это... А он говорит, да нет, ничего, давай, продолжай. И он такой расстроенный просто. И вам так вообще плохо. Это ваш авторитет. Ему даже вам ничего не надо говорить. Вам очень стыдно перед ним. Как люди говорят, ой, мы таким, таки, перед вами такой сволочью себя чувствуешь, дураком. Я говорю, надо подальше от меня держаться. Держитесь поближе к тем, где вы чувствуете себя, блин, великими херанями, кошепушками, великими, прославленными. Потому что держаться возле того, где вы чувствуете, кто вы на самом деле, очень сложно. Да? Тяжело же рядом с тем человеком, где видишь себя тот, кто ты есть на самом деле. А так не хочется быть таким. Хочется быть великим. В духовной жизни так очень часто. Что мы поближе к тем, кто нас прославляет, и подальше от тех, кто нас критикует. Нету равенства. Другие, наоборот, поближе к тем, кто нас критикует, и подальше от тех, кто прославляет. Но то и другое, симпатия, антипатия, камень преткновения. Не надо реагировать так, кто вас прославляет, это все мура. Если вас гуру прославляет, гуру что-то говорит. А гуру как прославляет? Он просто дает вам ответственность какую-то. Это слава вся в этом преданного. Сколько ему поручают ответственного вида служения? Это слава, слава преданного. И только в этом. Больше ни в чем. Прабхупада всегда говорил. Если хотите узнать, как к вам относятся, посмотрите, что вам поручают. Ваш авторитет. Что они вам доверяют. Не думайте, что они будут вам говорить хорошие слова, должны перед кем-то публично на вас говорить, вот вы такой великий, хороший. Нет. Просто смотрите, что они вам поручают. И потому, что они вам доверяют и поручают, вы можете определить, как они к вам относятся. Без всяких слов. Просто они вам указания какие-то говорят. Вот это сейчас надо будет сделать. Это, вот это, так вот это. А вы говорите, а вы мной довольны? При чем здесь это? Короче, вот это сделай, это вообще сделай, это сделай. Нет, подождите, вы мной довольны? Потому что живое существо хочет наслаждаться. И оно поэтому говорит, вы мной довольны? Довольны. Если вам поручают такие вещи, как вам могут быть недовольны? Если вы осел, кто же вам поручит такие вещи? Если вы осел, кто вас вообще попросит даже об этом? Ну посмотрите, сколько много их вас просит ли что-то. Что-то возглавить, помочь. Посмотрите. Кто вас на Курукшетру просит поехать? Обычно просит, ой, не обижайся, только не обижайся. А вот обычно просит, ой, довольный, довольный, только, блин, только помолчи, ё-моё. Ой, да успокойся, дайте ему кусок сала. Ну что вы, боже мой, ну видите же, он бедный. И что так сказать, и что будет тут орать, ходить. Ой, да боже мой, ой, задели, елки. Ой, простите, простите, ой, задели, задели. Ой, мы дураки, вот, вот, вот, вот. Это мы негодяи. Вы нас тут осчастливили своим приходом и уходом. Уходом, по-моему, больше. Но мы не замечаем это. Господин определяет, насколько мы полезны. Они эти соратники. Ты нам очень полезен. Нет, господин должен определить. Мы можем быть полезны миру, но не полезны Богу. Мы можем быть полезны индусам, но не полезны Кришне. Кому угодно мы можем быть полезны. Телам других людей, но в духовной жизни бесполезны. Нас не просят обучать, заботиться о других. Не-не-не, не надо, не трогай их лучше. Давай-ка ты вот лучше сейчас вот это делай. Давай вот, ух, тут копай, вот тут, да. Только, пожалуйста, людей не трогай. Не надо, они плохие. Не трогай, ты потом пострадаешь от них. Так, чтобы нас не обидеть. Этих сумасшедших мы сами будем воспитывать. Их не трогай. Но когда нам наоборот говорят, вот давайте что-то возглавьте, вот то все, обращайтесь к этому человеку, открывайте ему. Это говорят о том, что нас, на нас надеются, что мы какие-то, блин, разумные. Это вообще нас будет просить. Пожалуйста, не уходи. Каждый раз я слышу только одно. Пожалуйста, не уходи. Кому-то говорят, давай, пожалуйста, вот это еще расшири, туда езжай. А этот человек приходит, он говорит, ну, как ты? Он, а, да тут-то все, о, только не уходи, только не уходи. Да, они все паршивцы, мы всех отомстим, мы убьем их вообще за тебя. Только не уходи. Не уходи в Гаудемат, не уходи в Майю, не уходи туда, никуда не уходи. Мы все сделаем, чтобы ты не ушел. И ты думаешь, тогда ложное эго говорит, вот так вот. Ценят еще, подонки, меня. Ложняк. Опять попросили остаться. Ложное эго тут есть. Я им говорю, тогда я уйду. А они говорят, остать. Вот так вот, другой вопрос. Ложное эго всегда так есть. Значит, мы не ценим то служение, которое нам дают. Поэтому человек обычно говорит так, что займите меня тем, в чем бы я был бы вам полезен. Все. Он не говорит, что мне не надо то служение. Он говорит, просто займите меня так, как бы я был бы вам полезен. Слуга, он всегда хочет быть полезен. Он говорит, займите меня так, чтобы я был вам полезен. И поскольку он, допустим, там что-то не так сделал, то от пользы от него стало меньше, поэтому ему дают какую-то. Ты бы не мог коридор довести до блеска. Чтобы увидеть, как он принял. Потом, раз он так хорошо делает коридор, значит, вы можете точно говорить, что если я его попрошу что-то другое делать, он будет делать это так же старательно и так же качественно. Понимаете, да? Почему иногда человека на картошку садят или что, просят. И когда он сам туда бежит, чтобы показать, какой он отреченный. Алло? Не, 800 тысяч долларов туда надо переправить. Ага, я тогда картошку чищу, да? Ни в коем случае не давайте ему ничего, ага. Угу. Сейчас, да картошку чищу, смиренный, ага. Пошел ты нафиг! Это все такая иллюзия. И все думают, о, какой смиренный. А у него там и все боятся меня, я грызую для всех. Давайте с одной кастрюли кушать. Я смиренный. Как гуру Махарадж рассказывал мне, вернее, там, ну, не мне, всем, и говорит, отречение, говорит, вот есть люди отреченные, и он говорит, вот ханыги, допустим, пьяницы, он говорит, они отреченные, живут такие, ходят, бутылки собирают, как саньяси, говорит, под деревьями спят, в колодцах раз, они отреченные, ничего им не надо, ни славы, ни почести, и кажется, все они отреченные, но попробуйте тронуть их бутылку, попробуйте только тронуть их бутылку, они убьют вас. Поэтому иногда люди так кажутся такими отреченными, что вот, ну попробуйте тронуть что-то там такое. Все. И поэтому это ложно все. Кто там без носков, картошку чистит. Иногда так накомандуешься, что хочется посидеть, картошку почистить. Серьезно, так накомандуешься, так наорешься, так на всех наедешь. Такой великий. Думаешь, что-то, елки, так хочется быть простым. И к ним приходишь простым, к тем, перед кем был великим. И все думают, он-то, блин, свинья какая, что клоун он вдобавок. Мало того, что он такой деспот, он еще и клоун. Мало того, что он всем кровь высосал, он еще из себя тут овцу скорчил. Понимаете, так люди будут думать. Они не будут думать, о, какой он был такой гордый. Ага, песок, пус-пус. Через полчаса такой смиренный стал. Ой, какой продвинутый. Нет, они подумают, нифига он клоун, еще над нами издевается. Сейчас только орал, а тут приходит с одной кастрюли ест. Наверное, яд туда спускает. Или все остальное ему отравили, через наших тарелок ест. Потому что наше-то не отравленное. Потому что все знают, что это оттуда будет есть. Туда ему кидают. Сам испробуй сначала. Это все не смирение, это цирк. Поэтому люди так иногда имеют отдушину, где можно побыть кем-то, да, в народ сходить там, на автобусе проехаться. О, да, бедный народ, как вам здесь? Какой-то колбасы съесть там, как этот Брежнев там. О, что это такое? Ну, каждый день попробуйте их заставьте на автобусе ехать. Не, они не смогут. Жить в какой-то лачуге. и оставаться такими возвышенными. Они возвышены, потому что у них все есть. Но когда ничего нету, тоже такие же, на той же стороне. А, давай! Всегда так было. Одни у других отбирали, потом те, у кого отобрали, кричали «долой», потом они все забирали, говорили «это чернь, эти люди не имеют никаких качеств». Потом раз у них отберут, те уже и чернь, эти говорят «это что за чернь, у них нет никаких качеств». Завидуют и завидуют. Те кричат «воруют и воруют», а те, кто наворовал, завидуют и завидуют. Всегда так. Это что, это попы на мерседесах ездят? А поп на мерседесе? Ой, завидовать надоели. Ну, блин, надоели завидовать. Вот мир завистников. О, Бог, так сказать. Помоги мне избавиться от завистников. Всегда так. Ложное эго так действует. И в уме рождается такое. Завидуют и завидуют. Уже я за 150 рублей купил себе джинсы. Все равно завидуют особняку. Я уже в тапочках езжу в свою великую фирму, а все равно завидуют. Мы не можем понять, чему завидуют и что там в ставе происходит. Уже вообще, как этот Ротшильд говорил, я в самых дешевых ботинках хожу. Ротшильд. Есть такая книга была раньше, Генриха Боровика. Ну, наверное, никто не помнит уже, только старики. Помнишь Генрих Боровик? Он написал книгу «Деловая Америка», и там описывает всех богатых людей. Вот как они к детям относятся, как, что, вот какое. И вот там самое. Ты читал эту книгу, не помнишь? Там вот самой красной строкой описывается, что они все экономные. Они едят самые дешевые продукты, ходят в самые дешевые магазины, одевают самые дешевые ботинки. Их состояние измеряется государственными бюджетами многих стран. Но они все такие. И они говорят, что нам завидуют? Не понимаем, эти люди такие завистливые вообще. Мы уж ходим в таких ботинках, там, в таком-то. А русским никто не завидует. Они все в парче, все в золоте, а им никто не завидует. Потому что все знают, у них ни шиша нет. Все, что у них есть, все на них. Чего это много разве? А этот, у него там за 150 рублей три кушки, а у него, смотрите, что там. Состояние-то какое. Одних налогов платит. А человек говорит, да что такое? Уже я вообще хожу уже вот в чем. Но этому никто не завидует. Мы можем не понимать этого. Есть вопрос? Завидовать будут всегда. Это мир зависти. Это мир зависти. Другой вопрос. Вам-то самим нужно это все? Вы должны сами решить. Вам это нужно? Не то, что у вас есть возможность, а вам нужно ли это? У человека очень много ненужных вещей, ненужных домов, ненужных машин, ненужных, очень много ненужного. Очень много ненужного. Какие-то шкафы забиты чем-то, чего он не носит. Я сегодня утром на мастерку на свою смотрю, она 8 лет со мной путешествует. И я 8 лет ее, ну за 8 лет, может, 2 раза одел. И думаю, надо отдать ее кому-то, а у кого-то нету. Там ботинки какой-то там из шкуры с дракона. Думаю, зачем они мне нужны? Сюда привез. Думаю, зачем? Вот зачем они нужны? И все это хранится, все так. Так мало человеку надо. 2 метра вглубь. Желудок у него такой маленький. Ну, холодильник огромный. Думаешь, как ты делаешь? У тебя такой маленький живот. Я понимаю, у тебя холодильник как живот. Такой маленький, всегда забитый. Раз поел, да, опять забил. Поел, забил. Такой холодильник, ёлкин дрын. Думаешь, ты что, а сколько человек здесь живет? Один живешь. Вот приедьте ко мне, откройте холодильник, и вы поймете сразу, какой у меня желудок. Маленький. А холодильник большой. А у меня это. А там, когда откроете, там так мало всего. Потому что это все в уме, в уме, в уме, в уме. Одежды должно быть мало. Сколько вы носите-то? Сколько у вас горы барахла? Я иногда в какую-то квартиру приду, посмотрю, что... И думаю, блин, зачем он это все имеет? Зачем? Какие-то там брюки, которые он никогда в жизни не одевал. Я 3 года знаю, он эти брюки не носил, они уже из моды вышли. Но когда-то он их купил, зачем-то. какой-то костюм. Вот у меня костюм там. И я то толстею, то худею, то он мне маленький, то он мне большой. И я на него все время смотрю, думаю, что такое, зачем он висит? Зачем? И так вот очень многого есть, что не нужно нам. И мы все это храним, бережем. Потому что в нашем сердце вот это все точно так же. Это вожделение. Нам это не нужно. Мы завтра помрем, и костюм этот даже на нас не одеть. Уже мы умерли от водянки. Или не на что одевать будет. Чтобы глаз остался один. Его идентифицировали. Что судя по тому, что в нем жадность, это ваш глаз. Что он узкий. Да, столько много вот всего ненужного. Очень много ненужного. Смотришь, думаешь, елки, зачем все это было? На самом деле. Если так рассмотреть, можно видеть, что очень много лишнего всего. Очень много лишнего. Деньги всегда на какой-то черный день. И все время думаешь, что это за такой день, если столько денег на него надо? Так, ну что там такого произойдет, что вот именно столько денег надо? Самый черный день, ну, 16 тысяч стоит. Сейчас вот я последний раз ритуальные услуги спрашивал, говорю, сколько надо, что-то ни родственникам, никого, вот вам заплатить, адрес оставить, да, что вот если я вот дуба врежу, что меня похоронят, по крайней мере, там какую-то горку, ну, поставят там крест или что там, шестиконечную звезду, ну, хоть что-нибудь поставьте там, пузырь хоть что ли. Ну, вот сколько надо, чтобы вот самый черный день, день смерти. Я говорю, ну, сколько надо? И всегда, главное, сказали бы, на черную жизнь, я бы понял людей. Что столько денег на черную жизнь. Но когда все говорят, на черный день, ну на один день, сколько вам надо денег-то? Один день. Это что, вы хотите купить все заводы, пароходы, газеты, там что? Что это надо будет вам в этот черный, самый черный день? Там так мало в этот черный день понадобится. Представляете? Скорую вызвать, вскрытие сделать, нарядить в новую, там, ну, костюмчик такой, самый дешевый, потому что туда, в тот мир-то уже особо так занаряжаться неохота. По крайней мере, ну, чтобы перед друзьями не выглядеть свиньей совсем, которые придут на похороны три человека, потому что все остальные не знали, что вы были им так дороги. И так далее. Ну, там сколько, ну, я говорю, вот сейчас черный день 16 тысяч стоит. А какой черным дне, говорится, ничего не поймешь. Вот сколько надо. Потому что столько не выжрешь, столько все наши чувства, глаза, уши, все это, ну, никак не заполнить. Мы не можем даже видеть одновременно все. Представляете? Мы даже не можем видеть одновременно все. Слышать не можем одновременно все. Какой это объем у нас? Все это ограничено. Там какие-то децибелы, эти какие-то инфракрасные излучения. И все. И только их. А инфразеленых нет. Инфра там синих тоже. Только инфракрасные. И все. Да? Вкус какой? Мы столько вкусов не знаем. Столько запахов не улавливаем. Потрогать так вообще нечего. Нечего трогать. Прикиньте. И мы все... И так мало на самом деле. И есть такое понятие, Прабхупада говорил. Вайшнавский прожиточный минимум. Да, вайшнавский. Да, он маленький там. Что-то пару быков, коров, две коровы. Что-то такое. Да-да-да. И там на семью. Там, есть же в Бхагаватам прямо описано, сколько земли надо иметь человеку. Сколько земли реально. Там в метрах в этих, ну или как там, в киловаттах. Земля в киловаттах. А? Да, сколько ватты там накатать можно, сколько килограмм, на сколько килограмм разжалеть. Там есть определенное дело. Если семья из стольки человек, вот такое дать удел. Если из стольки родился, еще можно дать вот столько, или там они... Вот так. То есть все, настолько все практично в мире. Ничего лишнего не надо для счастливой жизни. А вот для вожделения... Вау. Один мне человек говорит, убираться надо так в моем доме. Я так вообще. Я, правда, как Задорнов, но... Он говорит, одну комнату убрать, через некоторое время другую комнату убрать. Через некоторое время ту комнату убрать. И так за месяц все комнаты убраны. То есть та, которую один раз убрали, только уберут через месяц. И ум человеческий, он вот так вот извращается. То есть человек сам-то не замечает этого. Что ты как это? Вот сегодня помыть вот этот палец, завтра вот этот, послезавтра вот этот, после вот этот. Вот, вот, вот через 10 дней вот этот, и ты чистый. Ну как? Все остальное уже отваливается. Через столько дней. И ум, он так вот действует. И человек со стороны, он может не замечать. Мы не замечаем со стороны, что зачем? Зачем все это? Это не чистота. Мы не можем поддерживать, в чистоте что-то содержать. Не можем читать те книги, которые у нас на полках хранятся. Посмотришь иногда к людям и говоришь, это что это у вас? Ну как, книга источник знания? Так ты такой дурачок, у тебя откуда столько книг? Я тебя знаю давно, с детства. Ты дурачок полный. И у тебя столько книг. Зачем тебе столько мебели? Зачем тебе такой большой шкаф? У тебя там ничего нету. Там сумки, сумки, сумки. И рубашка висит. И сумки-то, главное, пустые. Ну, конечно, их можно набить. Конечно, я понимаю, что ты силен. Но на самом-то деле зачем? Вот перешерстите свою жизнь так, и вы увидите, так мало вам надо, чтобы просто нормальным человеком быть. Все остальное вожделение. Все остальное вожделение. И суть не в том, где вы живете, на Лысой горе или там в подвале. Суть в том, кто вы. Кто вы такой? И поэтому люди исполнены вожделения. Они все хотят, хотят, все больше, больше, больше, больше. Зачем? Вместе с тем, что у человека столько много проблем. Он это зарабатывает, рискует таким образом. И потом кому-то какие-то налоги платят, такие сумасшедшие деньги. Кому-то там тот столько врагов наживает, все. Его спросить, вот ты ради этого все вот это вот развил, чтобы вот такую жизнь иметь? Я же не говорю вообще без бизнеса остаться. Но есть бизнес, который никого беспокоить не будет. Понимаете, да? Есть много таких видов бизнеса, когда даже налоговая не хочет туда идти. Говорит, а что там? Понимаете, да? Потому что там, ну что там особо возьмешь-то? И так там 10 человек туда приходит. Есть такие виды, вот во всем есть мера, какое-то вот ограничение, во всем, в жилье, в том, вот я не говорю, что больше или меньше, вот почему говорится, преданный йог не ест слишком много и не ест что? Слишком мало. То есть вот есть всегда такая вот вещь, что нам вот этого достаточно. Достаточно, чтобы жить, а жить для того, чтобы служить, это достаточно. Но мы расширяемся, расширяемся, расширяемся, как Кришны. Зачем? Серьезно. И суть не в том, что я призываю всех сузиться. Потому что мы можем сузиться только тогда, когда вожделение сузилось. Мы видим реально, что это нам не нужно. Но пока вожделение не сузилось, и мы нам говорим, вот, это не нужно. Но не нужно тому, у кого такое вожделение маленькое. Таким образом, суть-то в чем? Прабхупада призывал в этот процесс, чтобы вожделение уменьшалось. А когда вожделение уменьшается, человек сам отдает. Ну что он думает? Ну что это валяется? Ну зачем это мне нужно? Зачем это я все делаю? Зачем я все это поддерживаю? Зачем я эти отношения строю? Зачем вообще все это? Это мне не нужно. Он точно сам определяет. Мне этого не нужно уже. Понимаете, да? Из-за вожделения так происходит. А говорить человеку, у которого вожделение, тебе это не нужно, ему нужно. Он вас врагом будет считать. Поэтому Прабхупада не говорит, он просто вовлекал в процесс. Он говорил, следуйте процессу, вожделение, сердце очищается, вожделение будет уменьшаться. И поэтому так будет проще. Да, проще будет. Вот человек говорит, вот можно было бы зарабатывать 500 тысяч. Не чтобы себя спросить, а нафига мне 500 тысяч? Или, нет, мне было бы вот столько сделать. Всегда нужно спрашивать, не сколько, как, а зачем. Зачем? Всегда человек должен спросить, зачем? И начинается объяснение, ум начинает объяснять. Я когда буду больше делать, я буду то делать, то. А от меня этого ждут? И человек тут же, подожди, ну, наверное, ждут именно этого. Это под руководством себя есть. Но если мы под руководством какого-то авторитета, вот Форд Мариши рассказывал, что Прабхупада, когда привлек, ну, он привлекся Прабхупаде, он хотел все отдать. Все остановить весь. Он понял, что все это бренно, все. Прямо реально, ну как Уцахамая такая. И Прабхупада ему сказал, нет, я хочу, чтобы ты развивал свой бизнес, то, все, пятое, десятое дело. И вот отдавал вот такой-то процент. Почему? Потому что мы можем строить, можем то делать. Он говорит, это будет твое служение. Но служение было не просто делать деньги, а служением было что? Отдавать их. А чтобы их отдавать, больше и строить, нужно что? Иметь их, эти деньги. А чтобы строить и так далее, для чего нужно строить? Чтобы людей привлекать и так далее. То есть мы должны понять, что мы что-то делаем для себя, а что-то делаем для служения. И мы точно должны оставить ровно столько, что нужно нам для чего? Для служения. Потому что для себя нужно очень мало. Для себя очень мало нужно. Нужна маленькая квартирка, нужно не так много денег, чтобы... Ну, какой-то оборот, если бизнес даже есть. У людей же, если они умеренные в вожделении, не так много надо. Средний класс, вот почему говорят средний класс? У них там какой-то пару магазинчиков, какой-то ресторанчик или кафе какое-то. Какой-то маленький бизнес, средний бизнес. Они живут и все. Другие люди хотят много иметь. Потом во власть сразу лезут. Депутаты, кто-то нам еще. За богатством всегда следует власть. Всегда люди хотят купить себе какое-то там положение какое-то. Всегда так. Но никого нельзя ограничить, если он не ограничился в вожделении сам. Это невозможно. Поймите это. Поэтому никогда ложно ни себя не ограничивайте ни в чем. Чтобы показать окружающим, что у вас мало вожделения. Окружающие могут поверить, но вожделение-то не исчезло. Вот в чем суть. Кого же обманули? Окружающих. Так легко обмануть окружающих. Поэтому мы следуем просто процессу. Вожделение уменьшается постепенно. И суть не в том, что нам этого не надо. Мы знаем, как это занять. Поэтому я ничего не выбрасывал. Просто вы отдаете тем, у кого нету еще. Надо отдать тем, у кого нету. Столько много одежды есть. Ее не надо покупать. Отдайте и все. Есть люди, которые будут носить это. Есть очень много всего, что можно просто занять. Ни больше, ни меньше. И люди, а вдруг я в этой кофточке пойду куда-то? Куда ты пойдешь, ёлки? Ну куда? Столько много всего. Столько много. Ужас. Какие-то диски, какие-то то, все. Все захламлено всегда вечно. Всего. А куда это? Все мертвым грузом лежит. Уже никому не надо. Ну идите отдайте, подарите, продайте, ну что-то сделайте. Почему это все лежит? Зачем? А то вдруг я посмотрю их опять. Не посмотрите. Сколько раз вы читали книжку «Робинзон Крузо»? Ни разу. Некоторые ни разу, но она у них дома лежит. Они говорят, а вдруг дети у меня будут? Да дети не будут ваши книжки читать. Не будут. Дети будут видеоигры уже играть. Все меняется. Все меняется, все быстро. Детям дачу, да детям дача не нужна, детям тачка нужна. Нафиг ваша дача, они только и мечтают, когда вы сдохнете, продать и купить себе машину, и хотя бы 3 года с тетками накататься, наездить по барам и все, потом сдохнуть где-нибудь подворотня от передозы. А вы там им строите дачу, какой-то дом, там что-то. Да все ерунда это. Это иллюзия. Иллюзия. Много ли вы получили от своих родителей? Что они вам подарили? Грамоту? От фараона Рамзеса за хороший труд в постройке пирамиды. Что они вам подарили, родители? Вы сами вспомните, тебе что подарила мать с отцом? А? Уши? Так вот я и говорю. И мы там тоже что-то хотим подарить. Они этого вообще не ценят. Не нужна им эта корова, какой-то участок земельный. Это мы себе там вплели в бошку и начинаем думать, что им нужна наша дача там или чача. Они все хотят продать. Вот сидит. Мать все для него делала, все продал и все спустил. А мать всю жизнь думала, как же мы своему сыночку все сделать. А дети в чувственных наслаждениях только мысли. Сразу раз смотрят на вашу дачу, думают, так, если тут так. Ну да, Короллу можно купить. Как только он дуба врежет, сразу куплю, продам и куплю Короллу. Или только продам и поеду там куда-нибудь, в Москву, разгонять тоску. Все вот так вот. И не больше. Смотрите, дети сколько квартир продали. За что? Приватизировали дети квартиры все. Посмотрите, на что поменяли квартиры. Все сразу, первые годы приватизации на машины. Ни на что больше не поменяли. Потому что машина всегда в Советском Союзе была роскошью. И люди, когда приватизировали, все поменяли на машины. Все понакупали машины. Все абсолютно. Помнишь, да? Сразу, первым делом покупали машины. Меняли квартиры, машины, все. Никто ничего не делал. Поэтому люди там квартиры какие-то оставляют, то все. Но все это будет с молотка опущено. Потому что другие условия жизни. Люди становятся не хозяевами, а они хотят на дискотеках скакать, там где-то прыгать, где-то что-то пальцы гнуть. Они не будут ухаживать за вашими коровами, там какие-то домик ваш строить. У них другой уровень жизни возник. Урбанизированные. Они не в сельскую местность идут, а наоборот, из села переезжают все в город. А в городе что делают? Наслаждаются, конечно. В город их что, заставят работать и наслаждаться. С рабочими местами плохо. Кем они становятся? Наслаждаться они хотят. Преступниками. В основном это преступники. Маклеры разные, аферисты и все остальное. Вот они. Или просто бегают, отбирают у кого-то что-то. Все. В деревне сейчас никто жить не будет. Мы видим, деревня вся. А люди сейчас зависят от электричества, от того, от сего, от пятого, десятого. Видите как? Сельхозобщина зависит от электричества. Прупада говорит, видите как? Свет отключили, раз, разошлись. Смотрите, какая сильная зависимость. Такова жизнь. Поэтому каждый раз человек должен пересматривать. Мы хотим очень многим людям понравиться, мы хотим наслаждаться, из-за этого столько много нам нужно. Очень много нужно. Но мы не способны поддерживать ничего. Этих людей, которых нас любят, мы не можем поддерживать. Мы не можем поддерживать то дело, которым мы занимаемся. Столько всевозможных проблем всегда. Поэтому Прабхупада говорит, нужно понять бренность всего этого материального. Богатство, все это ничего. Богатство, могущество, жизнь это. Бренность всего этого надо понять. Что если мы ищем всего этого хорошего, то мы ошибемся. В чем ошибка будет? Мы не решим проблем, получая все это. И поэтому Прохлада говорит, что нужно решить вопросы рождения и смерти. Нужно вручить себя Господу, чтобы вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезни. Это единственное, что необходимо. Потому что все остальное закончится, как у всех. И самое Прабхупада говорил, как узнать, что мы в невежестве в сплошном? Нас это не пугает. Закончить так, как наши родители, деды, прадеды, нас это не пугает. Как узнать, что человек в гуне невежества находится? Вообще сильный. Его пугает духовная жизнь и абсолютно не пугает результаты материальной жизни. Он не боится. Ну и что, ладно, я помру, еще раз рожусь. Ну и что? Это нормально. Его вообще это не пугает. И поэтому, когда вот историю Будды рассказывают, что Будда пришел, увидел, что рождаются, болеют, стараются, и он в ужасе был. В этом его гений, что другие люди никаких выводов из этого не сделали. Как Прабхупада говорил, там возле него в больнице лежал какой-то богатый человек, которого там 8 телохранителей охраняли. И Прабхупада говорит, его охраняли 8 телохранителей, и Прабхупада так ехидный Прабхупада. Он говорит, и он умер, и так начал смеяться. Он умер, меня никто не охранял, я живой. А его, говорит, рядом охраняло 8 человек, и он умер, он сказал, он умер, и засмеялся Прабхупада. Чего они там охраняли? Он умер. Такова суть. Никто никого не сможет уберечь. В назначенный срок человеку придет. Карма все определила. И то, что нам приходит без особых усилий, это наша карма. Потому что усилия приходят так же. Почему? По карме. Какое вожделение? По карме усилия приходят. Любое усилие приходит по карме. Любая лень приходит по карме. Поэтому преданные не думают. Они там хочется, не хочется, они делают это все. Потому что хочется по карме и не хочется по карме. Поэтому преданный делает хочу, не хочу, не обращает внимания. Он делает. Поэтому он выходит из-под влияния кармы. Потому что само желание, мышление, ощущение, все приходит по карме. Усилия все, сила воли может прийти, потом раз исчезнуть. Там лежать до 33 лет на печке, потом вдруг соскочить, великим воином стать. Это все карма. Карма приходит на уровне ума, интеллекта, ложного эго, тела там всего это. Никогда не бойтесь, что вас высмеивают. Никогда не бойтесь. Ничего в этом нет страшного. Учитесь не бояться окружающей среды. Что такое окружающая среда? Что они там подумают, что как скажут? Всегда бойтесь того, что есть на самом деле. Этого надо бояться, что есть на самом деле. Поэтому говорится, что преданный в Бхагаватам, говорится, желает только самосохранения для себя. Он обороняется, чтобы продолжать служить. Все. Больше у него нет никакой иной причины обороняться. А служение у нас забирают? Нет. Обычно мы обороняем деньги, что-то еще. Нет. Вы должны оборонять только жизнь. Потому что жизнь предназначена для служения. Все. Обороняйте свою жизнь. А жизнь вам нужна, чтобы служить. Но не защищайте ни деньги, ни имущество, ничего не защищайте. Ни власть. Защищайте жизнь. Только если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, можете защищаться. Но если ваше имущество что-то, и охраняйте жизнь тех людей, которые служат. Поэтому Прабхупада говорил, надо охранять жизнь всех. Потому что жизнь предназначена для служения. А имущество бессмысленно охранять. Потому что оно и приходит, и уходит, что? По карме. По карме. А жизнь? Из-за глупости можно ее потерять за имущество. А можно потерять? Вот так человек меняет карму. Что по карме суждено было за имущество погибнуть. А когда знание пришло, человек за имущество не стал сражаться. И таким образом, что? Да, продлил жизнь. Поэтому говорится, единственное, что преданный может защищать, это свою жизнь. И в шастрах, в Бхагаватам, в какой-то, во второй или в третьей песне это описывается. Что преданный желает только самосохранения. Для того, чтобы продолжить преданное служение. Поэтому жизнь – это редкий дар. И только жизнь может быть защищена. Что всего остального не стоит того, чтобы за него рисковать, чем жизнь. Да. За машины, за квартиры, за что-то еще. Жизнь. Если вопрос жизни стоит, и вам нужно решить, рисковать жизнью за деньги, будете рисковать? Будете рисковать? Поэтому говорится, что кшатри рисковали жизнью, только защищая, что религиозный принцип. Все. Только это защищается. Смотря чью? Смотря чью? Жизнь господина ты можешь защищать. Кто твой господин? Духовный учитель. У тебя прямо уж такие отношения с духовным учителем, что ты жизнь уже готов отдать. Что за чушь? Иллюзия какая-то. Ну вот. Защищай своих отца и мать. Господин тот, чьи чувства мы удовлетворить хотим. Ты отца и мать удовлетворяешь чувства? Или они твои? Поэтому они тебе так дороги. Видишь, ты даже не проанализировал. Ты хочешь их защитить, потому что они удовлетворяют твои чувства. Таким образом, ты защищаешь чувственное удовольствие. А господина защищает, потому что он источник служения. Что я тогда потеряю, кому я должен служить, кого я должен удовлетворять. Назови мне, кого ты удовлетворяешь? Себя. Поэтому твоя жизнь только тебе дорога. Поэтому если тебе дать оружие, ты будешь защищать только себя. Ты не будешь защищать ни отца, ты будешь защищать себя. А в твоем лице проявятся источники чувственных наслаждений. Ты будешь защищать своих детей, имущество, маму с отцом. То есть все, что тебя наслаждает, ты будешь защищать. А кшатри защищали только то, чему они служили. То есть, чему они отдавали, что они наслаждали и чему они служили. То есть, они наоборот что отдавали. Они вот это защищали. Потому что если этого не будет, тогда и нечего, некому служить будет. Поэтому вот вся самурайская культура была на этом построена. Они защищали господина. А господином является только тот, чьи чувства вы наслаждаете. Ловишь, да? Они защищают. И человек должен знать, кого он защищает. Кто его господин. Потому что слуга подразумевает наличие господина. Поэтому две концепции было. Самосохранение, как что господин теряет слугу, Поэтому слуга себя защищал. И в большей степени он защищал господина. Поэтому слуге нельзя было совершить самоубийство, пока жив кто? Господин. Но он мог совершить самоубийство только тогда, когда господина нет. Такова суть взаимоотношений. Потому что его тело, его жизнь принадлежали кому? Господину. Его имущество, все принадлежало господину. Как же он может это оставить? А ему не принадлежит. Он собственность господина. Поэтому он у господина спрашивал, мне надо сейчас защищать эти деньги? Господин говорил, нет. А надо защищать свою семью? Господин говорил, да. То есть господин определял, что, куда, как. Сразу или в процессе он определял это. Но только господин. Это означает, все это предназначено для служения кому? Ему. Поэтому он этим распоряжается. А не так, что мы приходим и говорим, вы наш господин, что там, все это ради вас. Но вы этим не служите, этому человеку. Это обман, как ты сейчас сказал, все ради гуру. Все ради себя. Кришна сказал Арджуне, иди и делай. Потому что Кришна был господином Арджуны. А мы так. Поэтому мы не должны обороняться. Оборонять мы можем господина. Оборонять мы можем только то, что мы занимаем в служении нашему господину. Это мы должны оборонять. Также мы должны оборонять честь и достоинство. В шастрах описывается, что надо защищать и чего не стоит защищать. Тогда вы можете иметь оружие, если вы знаете, что вы можете защищать. Чье имущество, как Бхактистан Сарасвати. Помните, я рассказывал? Он писал один труд, перевод, с санскрита переводил какое-то произведение. И он 3 года его переводил ежедневно. И уже была закончена работа, и на столе лежала. И нужно было, да, опубликовать. И в этот момент он стал предлагать божествам еду. Бананы. И обезьяна заскочила в комнату, схватила банан с алтаря и стала бегать. И Бхактистан Сарасвати, он 3 часа за ней гонялся. И обезьяна уронила эту рукопись, потом уронила чернильницу, большая чернильница была, и чернила залили всю эту рукопись, которую 3 года он переводил на благо всех живых существ. И он на это внимание... Вся комната была разрушена. И он гонялся, потом схватил ее, побил ее, отобрал у нее банан и вышвырнул ее в окно, прям выкинул ее. И слуга, он так стоял, когда все это... Слуга забежал и на все это смотрел, на все эти гонки. Потом посмотрел на этот труд, на все... И у него такое противоречие в голове. За банан он этим трудом пожертвовал всем. Он там чуть ли жизнью не рисковал в этот момент. Бхактистан Сарасвати. И слуга, он такой... И он тут бумаги, там все было сломано. Такие драгоценные вещи были сломаны. Потому что он гонялся, там бегал. Все разрушили. И он отобрал банан, извил эту обезьяну, выкинул ее в окно. И с этим бананом, и подошел к алтарю, и положил. И слуга, он говорит, Махарасу. Я что-то вообще не понимаю, что такое отречение. Вы 3 года писали труд на благо всех своих живых существ. Тут столько вещей было вам подарено, там таких, как-то того, все это разрушено, сломано. Это... Он говорит, да это ерунда по сравнению с бананом Кришны. Ерунда. Надо жизнь отдать уже за это. Понимаете, да? И поэтому он так делал. Он говорил, я отречен, вот оно отречение, я отречен от этого. Потому что вот от чего нельзя отречься. Банан, потому что он принадлежит уже Кришне. Этот банан должен был предложить уже на алтарь. А это я еще не успел предложить, я все это что-то делал, но не предложил. Это еще ерунда все. Он сказал, обойдется мир без этого перевода. Но Кришна сейчас должен был, это Кришне принадлежало уже. Поэтому, говорится, за свое имущество мы можем, но за имущество Кришны жизнь отдать должны. Поэтому Рупа Госвами говорит, что человек, который медитирует на преданное служение, медитирует на стопы. Поэтому принципы нужно понимать, знать принципы, за что стоит сражаться, за что нет. Точно надо знать. Вы должны шастры знать, за что сражаться. Тогда вы не навлечете на себя греха. Убит может быть отравитель, поджигатель, уводящий жену. Что там? отбирающие землю и так далее. Шесть видов деятельности, шесть видов людей могут быть убиты без последствий. В Бхагаватам говорится об этом. Но без последствий каких? То есть кармическое в будущем вы не получите, а в настоящем? Так поэтому тоже надо думать, куда, что, где, как, что вы породите этим действием. Поэтому на все нужно иметь знание. И поэтому человек должен защищать только свою жизнь. Свою жизнь. Честь, достоинство и свою жизнь. И жизнь окружающих, а не имущество окружающих. Понимаете, да? Вы можете охранять только жизнь. Свою и других людей. Жизнь и здоровье. Но вы не должны охранять что? Имущество, власть какую-то, что-то там еще. Жизнь и здоровье. Потому что садху, он не привязан ни к власти, ни к имуществу, ни к чему. Ладно. Но есть имущество кого? Когда оно уже предложено. Кому это имущество принадлежит? Так вот, почему преданных защищали? Потому что, когда вы инициацию получаете, вы предложили себя кому? Кришне. Теперь вы не принадлежите себе. Бездомная собака, фиг с вами. Но вы уже, у вас господин есть. Вы не имеете права эту жизнь отдать кому-то. Потому что вы отдали гуру ее. Ни семье, ни детям вы не имеете права. Вы у гуру должны можете спросить. Спросите у гуру, должен я ценой жизни защитить своих детей? Что скажет гуру? Нет. Почему? Или скажет, да, можешь. Он скажет, действуй в соответствии с сознанием Кришны. Он тебе не скажет ни да, ни нет. Потому что мы будем действовать так, насколько мы осознаем что-то. Поэтому тело принадлежит уже не нам. Ваши тела еще принадлежат кому-то там. Маме с папой. Моя жизнь уже не принадлежит мне. Я не могу ей распоряжаться по собственной прихоти. Куда-то поехать там в какой-нибудь город там. Я с какой стати? Это тело мне не принадлежит. Я могу попросить отпуска, чего-то такого, отдохнуть. Потому что гуру обязан, чтобы мое тело тоже отдыхало. Понимаешь, да? Лечилось. Все это здоровье, все принадлежит. Но это тело-то для чего оно нужно? Здоровым? Для служения кому? Конечно, отцу разве с матерью или детям? Для служения гуру. Так человек рассуждает. И поэтому он защищает все, что связано с его служением. Такова суть философии вайшнавской. А когда вы там ходите, там наслаждаетесь, вы принимаете и последствия. Я почему и сказал, что я никогда не принимаю последствий того, кто сделал свой выбор. Потом они бегут там за деньгами, за чем-то, помогите. Я говорю, нет, все это порождено вашим. Вашими вещами. Идите, расхлебывайте. Люди в церковь бегут, о, Бог, помоги. Бог не помогает. Почему? Конечно. Но Бог возьмет на себя ответственность любого поступка, даже неправильного, если он был продиктован чем? Желанием ему послужить, желанием для него что-то сделать. Он берет ответственность, даже реакции берет на себя. Поэтому он говорит, он даже убивая не навлекает на себя греха, что я его попросил это делать. Такова суть взаимоотношений. Иначе человек даже не поймет, как действовать, в какой ситуации, чем руководствоваться. Всегда будет бить с толку. И они приходят, советы просят, плачут, слезы льют на сентименты, разводят вас на сентименты, как невежду. Они думают, что вы такой же дурачок невежественный. И я всегда вам говорю, суть не остаться возле меня или возле кого-то. Суть в том, что не сойти с пути знания. Куда бы вы ни поехали, где бы вы ни были, вы все должны рассмотреть с позиции то, что будет для вас благоприятно для духовной жизни и неблагоприятно. Все. Когда вы едете в отпуск, да по барабану. Но когда вы меняете образ жизни, вы должны точно это знать. Домой вы ездите, там телевизор посмотреть на неделю, на два, да. Что я думаете, я не понимаю, что ли, дурачок, что ли, такой? Что человек домой приехал, и там вот строго садхаму в 4 встает, там поет Харе Кришна. И домой приезжают, отвяливаются там конкретно. Но потом что делают? Конечно, возвращаются сами и продолжают служить. Поэтому ладно, Бог с ним. Но когда вы вообще домой переходите, и человек понимает, что вы просто переходите отвяливаться там, вас говорят, не надо, зачем вы это делаете? Или просто говорят, ну давай, отвялься, посмотрим, что из этого получится. Все зависит от того, насколько вы разумны. Как это? Сладости по воскресеньям – это нормально, но тапасия только по воскресеньям – это мало. Это мало. Если вы 6 дней в топасе и потом отвялились, ну еще ничего. Но если вы все время отвялились и в субботу подумали, ой, так же сдохнуть можно, это отвялились. Надо отлежаться. Ну, это уже автомагуни. Гамадрилы, они нашли, когда ситу нашли, все, и гамадрилы напали на лес сугривы, там самый райский лес такой был, была куча и жратвы, и меда всего. И был указ царский, подхарный, что если вы посягнули на имущество царя, вы вас должны убить. И они, когда ситу нашли, они как ломанулись в этот сад царя без его разрешения. И как давай все там жрать, все подряд. И Сугрива подхарми, он царь был, и он сказал, все, им всем наказание. А Хануман сказал, да ладно, отстаньте от них. Что-то они столько вытерпели, столько вынесли, они так хотели послужить Господу Рамачандре. Все, сейчас цель достигнута, но сейчас они будут отрываться на всю катушку. Отстаньте от них, да пусть они все сожрут, что ты, елки, успокойся. И Сугрива, Хануман был для него авторитетом духовной жизни, и он подумал, ну ладно. И они все жрали до посинения, потом страдали очень сильно. И вот когда они стали страдать от того, что они все это сожрали, Хануман сам пришел и говорит, ну что, свиньи, вот, и что, вот в чем кайф? И вот тогда он стал прав. И они, да, да, да, точно, И в следующий раз, когда они что-то достигали, а да, они когда Ханумана видели, они вспоминали, как все это было, и они говорят, нет, ну немножко можно, немножко, сознание, видишь? Но когда они вот так, он говорит, давай, давай, давай. Потом не начинали страдать, вот тогда он начинал им проповедовать. Ну как, вот вы сейчас все это. А Сугрива хотел не дать им. И они бы обвинили тогда Сугриву в чем? В вожделении, в жадности, в эгоизме, в тоталитаризме, в чем угодно. А так они кого обвиняли после этого? Себя. Но один там гамадрил, он выкрикнул, куда же смотрел Сугрива? А Хануман сказал, Сугрива вас всех хотел казнить, я его уговорил. И они тогда на Ханумана, а ты что? Он говорит, так я хочу, чтобы вы сами поняли это. Сами. И они так подумали, какой жестокий Хануман. Совсем о нас не заботится. Ну, Хануману было по барабану, что они им думают. Потому что они должны были свой разум увидеть, что они тупые. Все это нахватали, нахватали, да? А потом, всегда это надо сделать. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам. Кунджай, говорю, надо ходить.